Глава первая. Свет. Свет резанул по глазам. Слишком ярко светит. Даже сквозь веки неприятно. Но чтобы отвернуться, пришлось прилагать немыслимые усилия, и то не сильно помогло. Воспоминания. Меня можно поздравить? Меня убили? Если я в раю, то почему птички не поют и ангелы не встречают? Вроде так об этом рассказывал Кур. Правда, в его рассказах все в этом раю бухают. В его раю. А у меня? Шаман, сука. Но как же так? А как же клятва? Ох, я идиот, понадеялся. Теперь вот духом, наверное, плаваю, бестелесным духом. Но разве дух мыслит и помнит, что с ним произошло? А я ведь все помню. Хорошо запомнил, на всю жизнь запомнил, чему учил на последнем занятии мой дорогой и любимый учитель. Век не забуду. Хотя какой век, если все, баста карапузики, отбегался. И империя моя теперь... Вот же... Как противно этот первозданный свет прожигает сквозь веки. Как неприятно-то. Да, но какие к богам веки? Я же... Вот именно, прекрасно помню те ощущения, когда этот ублюдок держал за волосы мою голову, и тот ужас, когда вздохнуть было невозможно. Что за ерунда? Я глубоко вздохнул. Вот ведь... Какие-то остаточные тактильные ощущения остались. Такое ощущение, что жив. А он, тварь, я бы его сейчас... Как он там учил представить перед собой структуру и смаху влупить в нее всю свою составляющую? Таким образом, можно даже корабли сбивать. Все зависит только от варианта структуры, но мне, к сожалению, давались только несложные. Первого уровня. Да и энергии у меня лично на полную мощь использования никогда не хватало. Вон, как сейчас легко светлячок по максимуму наполнился. Вот что значит дух. Да чего же легко ушел. Эх, все это теперь мне только кажется. Кажется. Какая же он, сука. Да и я... Я же так всем доверял, а теперь... Волна ненависти прокатилась по моему сознанию. Ох, было бы у меня сейчас тело, и эта гадость стояла бы рядом, я бы его как букашку раздавил. Какое он мне там ударное воздействие на объекты показывал? Вот оно, родимое. Как же жаль, что это только мои воспоминания. Зато как же легко они у меня в моих мечтах получаются. А какой у меня огромный личный запас энергии! Вон как легко и непринужденно напитывается мощная структура. Ща как жа! «С ума сошел, оглашенный!» Громкий крик отчаяния раздался у меня. У меня в голове раздался крик Жоры. «Жоры? Так я что, жив, что ли?» С усилием открываю глаза. Крышка саркофага медкапсулы поднята в полностью открытое положение. Ярко, почти ослепляюще, светит направленные на меня прожектора меддроида. Фух, мне что, все привиделось? Жорик, на связь. Сначала структуру убери, а то сам себя похоронишь. Нашел, где новыми знаниями пользоваться. Проскрипел испуганный голос Искина в моей голове. Я попытался прислушаться к себе. Рука, руки, пошевелить. Перед взором из воспоминаний как бы проявилось изображение соблазнительной фигуры Динки. Да, точно, жив. Основной инструмент тут же попытался откликнуться на воспоминания о проведенных с очаровательным мультиком ночей. Так, Или я чего-то не понимаю, или меня просто развели. Но ведь ментальному воздействию я почти не поддаюсь, и навеять мне в память весь этот ужас, связанный с последним уроком, не смог бы даже шаман. Норрис, тварь! Порву, суку! Я поднес руку к глазам. Так, вроде моя. Я потер рукой шею, голова на месте, что, несомненно, меня радует. А значит, и моя империя пока вне опасности. Но надолго ли? А ведь Норрис мне ясно дал понять, что моя жизнь зависит от слишком многих случайностей. Стоит мне появиться не в том месте, и все. А для спасения империи нужен сын, наследник, причем прошедший одобрение духами предков. Вот же засада. А меня, получается, одобрили. Интересненько. Я, сделав усилие, принял положение сидя. Так. А это что такое? Очевидно, что это мой спасбот. Только почему? Почему Миха, сложив по-хитрому манипуляторы, принял подобие стойки на коленях? Да и не он один. Вон и фантомы из скинов пристроились рядом с дроидом, а дальше Динка. Поток ненависти вдруг захлестнул сознание, и только крик Жоры в голове не дал соскользнуть во всепожирающее желание все и всех уничтожить. «Верни структуру, верни, откачай энергию, или мы все погибнем, и даже вояк их стоящий бункер не спасет!» А шум-то из чего-то возник. Я увидел коленно-преклоненного шамана. Некоторое время спустя. Я все так же не покидаю ложа медкапсулы и все так же раздет. Из динамиков тихо печально раздается голос Жорика, усыпляет и успокаивает мой гнев, сволочь. И надо отдать ему должное, это у него получается очень хорошо. Да и встроенная в меня приблуда ускорителя под руководством Искина начала действовать. «Да, каюсь. Я знал, что задумал Норрис. Знал. Но как я мог тебе сказать, что тебе придется пройти через такое испытание? Норрис сразу меня предупредил, что все ваши занятия большого результата не дадут. Тут нужен был сильный и всепоглощающий эмоциональный взрыв, сильнейшие эмоции». «Динка любовь к тебе зажечь не смогла, хотя это была моя идея подложить ее под тебя, еле уболтал шамана. Он сам в ней души не чает, но пошел на такую жертву, но, к сожалению, все оказалось напрасным». «И тогда вы решили протащить меня через смерть?» — зло спросил я, глядя на фантом Норриса. «Это было необходимо!» — неожиданно ожило неприятное для меня изображение. Я удивленно посмотрел на фантом Жорика. «Записали ответы на возможные твои вопросы. Мне ты вряд ли бы поверил. Может быть, потом. А так? Выйти на связь Норрис в данный момент не может. Он сейчас выполняет ваше распоряжение, император. И несется в столицу на помощь твоей названной сестре. Но вести с ним беседу и получать ответы на волнующие тебя вопросы ты можешь спокойно. Задавай. А по обстановке вокруг я все объясню позже». Я смотрел на ненавистное лицо шамана. Смогу ли я теперь с ним воочию спокойно разговаривать без клокотания ненависти в груди? Я судорожно вздохнул. Вроде и понятно, что делалось это только ради меня, но ради всех богов, какое же это страшное и чудовищное испытание! «Зачем?» Только и смог что выдавить спокойно из себя. «Время!» — тихо ответил фантом. «Его у нас не было. Просто не было. Невозможно было вас подготовить к предстоящим передрягам за это время. Они обязательно настанут и довольно-таки скоро. Так что не трать зря время, ученик. У тебя теперь новые способности. Увы, но вариант с женщиной не прокатил. Совсем. Ты ее не воспринимаешь как свою женщину, хотя она и очень-очень старалась. К ее чести сказать, она сама этого очень хотела. Ну да ладно. Я решил, что пройти дорогами мертвых можно. если есть возможность вернуться. Мы просчитали вместе с Жорой, что такая возможность есть, а вероятность неудачи сводится к минимуму. Меддроиду легче голову обратно присобачить, чем другие конечности. Главное — это успеть оказать помощь до клинической смерти. Да, звучит это жутко, но у меня на родине часто прибегали к таким способам, чтобы резко в разы повысить свое могущество. Не все, правда, выживали, далеко не все, но у нас и никогда не было таких медицинских возможностей. Медкапсула в паре с дроидом работает исключительно эффективно, и для тебя шанс погибнуть был абсолютно мал, но вмешался случай, и ты едва не погиб. И в этом полностью наша вина. Вмешался. Норрис картинно сглотнул. Вмешался случай, об этом потом. Уже не важно, что случилось, главное, что ты жив. Я хоть и не смог лично просмотреть обретенные тобой связи в линиях жизненных сил, но я уверен, что ты стал едва ли не сильнее меня. Теперь все зависит только от тебя и твоего упорства в освоении знаний. Силы теперь не занимать. Ты стал могуч, но пока ты еще ребенок. А вот что ты сможешь вырасти, теперь зависит только от тебя. Теперь ты сможешь использовать то, чему я тебя учил, но начиная делать шаги в этом направлении очень-очень осторожно. У тебя нет барьера, нет ограничителя, так что такой метод развития энергоструктуры псиона и его не подразумевает. Все преграды и препоны рушатся единомоментно. И я счастлив, что нам это удалось. Отсутствие рядом учителя, конечно, скажется на твоем обучении не в лучшую сторону, но ты сам меня отослал. И прости, но своими планами я не мог с тобой поделиться. Во-первых, на такую экзекуцию ты бы никогда не согласился в здравом уме. Во-вторых, и самое главное, нужные эмоции я бы вызвать у тебя никак не смог. Теперь главное — осторожнее. Ты стал опасен для самого себя. Я тебе сейчас не завидую. Теперь тебе даже с женщинами расслабляться никак нельзя, иначе и себя, и ее убить нечаянно можешь. Прости, так требовала обстановка. Все в твоих руках. Теперь ничего тебя сдерживать не будет, только время. А вот над ним мы с тобой не властны. Я провел ладонью по лицу. Да. Да, я даже вспотел, пока слушал весь этот монолог. Жура, неужели нельзя было как-то по-другому? Ну, к примеру, усыпить меня, напоить, в конце концов, обезболивающие ввести или какие-нибудь там наркотики? Я предлагал, — тут же откликнулся Искин, — но Норрис запретил. Только ты и твое тело, чистый дух и свободный разум, ну, и эмоции, которые обеспечил опытный шаман. «Да уж», — прошептал я, — «эмоции». Потом посмотрел на фантом Норриса. «Получается, что это мое учебное пособие?» — уточнил я у Искина. «В какой-то мере да, но потом он доберется до сестры, но...» «Что «но»?» — не понял я. «Катаклизм. Я что-то не уверен, что у нас будет связь со столицей. Я даже не уверен, что мы и вовсе все тут выживем». «Неужели нельзя было отложить на потом, другим способом обучения проводить?» Едва не плача спросил я. «При чем тут учеба? Тебе энергетическую составляющую рвали в клочья и строили на останках новое здание мощного энергоузла. Ведь когда ты очнулся и начал злиться, а потом напитал силы своей сущности, плазменный резак небывалых размеров, короче, ты мог неосознанно все тут уничтожить, и, возможно, и самого себя». «Это получается, что я теперь как там?» — Кур говорил. «Обезьяна с гранатой!» — хмыкнул Жора. «Точно. Ну, а в каком-то роде да, если и того хуже. Ты опасен в первую очередь для самого себя, и Норрис прав в одном. Времени на раскачку у тебя нет, и так уже на вторую декаду Лёшки в медкапсуле пошел. И что самое обидное, я не мог проводить твое обучение, хотя ты был уже давно в порядке». Я помотал головой, ничего не понимая. «Как такое может быть? Получается, я тут как затворник все это время благодаря тебе провалялся в капсуле, хотя был уже абсолютно здоров? — вскричал я. — Ну, понимаешь, наша вторая медицинская капсула не такая навороченная, как у Тохи. Вот ей для восстановления раненого, тяжело раненого, понадобилось ровно 10 дней, и то он не в лучшем виде покинул ее. Я не понимал вообще ничего. При чем тут вторая капсула? При чем тут еще какой-то раненый? Что ты несешь? А вот скажи, что бы на самом деле ты сделал на следующий день, если бы увидел живого шамана? Я резко замолчал. Что-что? Да грохнул бы, не задумываясь. Или на органы пустил бы. Или отрезать бы начал от него все выступающие части. А то бы и просто на части нарезал, как для... Я резко помотал головой. «Это что, мои мысли?» — удивился я про себя. «Вот что и требовалось доказать. Ты бы его убил, не раздумывая. А потом бы очень-очень горевал о содеянном. Ведь он тебе верен, а клятва в его наказании, к слову, ни при чем». Я опешил. «Но он же кричал! Я слышал, как он кричал, прежде чем потерял сознание! Я все слышал!» «Будешь тут кричать, когда тебя на части рвут, да еще всеми восемью ногами и жвалами!» «Кто?» — не понял я. «Подружка Динки. Ее-то мы как раз и не подумали посвятить в свои планы. А тебя, как ни крути, она считает своим спасителем, вот и решила отплатить за твою смерть». «Поэтому я едва и не умер?» — спросил я. «Норрис был в еще худшем состоянии, чем ты. Удар в затылок и насквозь пробитая голова и поврежденный мозг». «В общем, повеселились. И тебе там, кстати, подарочек просили передать. И поверь, вот с ним как раз я связываться сам и не буду. Мне того, что с шаманом сделали, хватило». «Подарок?» — удивился я. «Ага, от Динки!» — хитро хмыкнул Жорик. Голод заставил подниматься. «Хватит, наотдыхался уже. Столовая. На мне летние шорты и безрукавка. В доме тишина, даже вояки, ушедшие под землю со своей техникой, на данный момент ведут себя как мыши на свалке. Поглощаю уже третью порцию, а чувство сытости так и не наступает. Ты что-то там говорил об обстановке вокруг нас. Меня искали?» «Конечно», — быстро ответил Искин. «Ты пропал почти на 2 декады. Конечно, все уже на ушах. То Джеред зашлет контролера, то и его дяди отметились. Разные подозрительные личности крутятся постоянно в этом, по сути, спокойном месте. Памела каждые 12 часов на связь выходит, даже представители твоей империи отметились». «То есть?» — испугался я. «Начальник СБ, хитрый черт, поиски. Тебя тоже, как и все кланы империи, начал. Но действует в тандеме с адмиралом. Провел анализ и как результат стал трясти ушастых. У него перед перворожденным страха совсем нет, вот и начал маленький террор. И ему, по-видимому, все равно, что о нем в мире будут думать. Даже до императора ушастых дошел, чем довел последнего до истерики. Стычки не было, все-таки ушастые сами предложили перемирие. Но вот отвечать на вопросы относительно причин срыва связи в империи Эленты совсем не хотели». «Результат?» — спросил напрямую я. «Пока никакого. Но ушастые в отношении тебя почему-то тоже сильно засуетились». «Что-то не понял я». «Если бы они точно установили, что ты император, то тут был бы уже весь их флот. Понимаешь? Они чего-то очень-очень деликатно действуют, словно тебя затронуть опасаются. Непонятный момент, а накопать информацию не могу. Слишком сильно они в последнее время охранять секретные файлы стали». Я скривился. «Каков Норрис? Однако ведь он и сам пострадать и погибнуть мог. И Динкин подарочек. Что с ним делать?» А потом вспомнил про проекцию девчонки, стоящей на коленях рядом с Норрисом. «Получается, фантом Динки тоже не просто так?» — спросил я Жору, отодвигая от себя тарелку. Процесс насыщения плавно перешел в простой жор. «Нет, так не пойдет. Надо сохранять баланс состояния тела. Лишние килограммы с такой медкапсулой мне, конечно, не грозят, но...» «Тоже учебное пособие!» Что делать с паучком из ныне живущих во Вселенной не знает никто, кроме местных мультов и даже, видимо, не все из них. Повезло нам тогда вытащить Динку с ее подружкой из аномалии, а потом и сами мульты пошли на сближение, но о том, как пользоваться подарком и вообще можно ли им пользоваться, знает только наш очаровательный мультик. То есть... Да, она оставила все в своем видеообращении, но оно тоже скомпоновано так, как тебе потребуется задавать интересующие тебя вопросы. Вот только время, когда вылупится из яйца подарок, неумолимо приближается. А мы с тобой пока еще ничего по такому вопросу не сделали. Ты все мандражируешь от произошедшего, и я боюсь, что если не принять меры, то многоножка нам потом такую жизнь устроит, что отсечение головы нам ерундой покажется. «Ты думаешь?» — испугался я не на шутку. «Конечно. Не зря же все боятся арахнидов. И заметь, за всю историю стычек с пауками человечество никогда, ни разу не одерживало полноценных побед. Всегда, всегда пауки уничтожали целые системы, где проживали человекоподобные, а все попытки определить, откуда они приходят, оставались...» «Не понял», — прервал его я. «Но ведь все знают, где находятся системы, занятые арахнидами». Жорик только хмыкнул на мое уточнение. «Мы знаем только про те системы, которые они отвоевали у нас, а вот где у них находится основное гнездо?» «А пленные?» — поразился я. «Гибли. Но ничего не сообщали, какие бы пытки мы ни применяли. Ничего. Кое-что о жизни арахнидов, конечно, известно. Например, что они по космосу и всей Вселенной передвигаются обособленными роями. Но откуда эти рои приходят, не знает никто. И куда потом девается после попыток набегов тоже. Матку вообще никогда не получалось ни уничтожить, ни захватить. Они обладают тайной прокола пространства, технологии, недоступной для человечества и старших рас. Есть мнение, что и Джори тоже они помножили на ноль. Так-то. А тут такой подарок. И еще одно». «Что там еще?» — испугался я заговорческого тона Искина. Шаман мог спокойно свои раны и сам зарастить, но увидев, кто на него напал... Пауза. И я стал понимать, куда клонит Жорик. А ведь мир Нориса вначале подвергся атаке... арахнидов. И только потом уже их добили старшие расы. «Да?» — протянул я вопросительно. «Угу. У Нориса оказывается панический страх перед арахнидом. Он как-то его полностью обездвиживает. Ужас. Помутнение рассудка и невозможно двигаться. Когда после лечения я вытаскивал Нориса из медкапсулы, то вид у него был. Он не поверил, что выжил. Не мог поверить. А потом, когда Динка попросила свою подружку показаться...» Я хмыкнул. «И не хмыкай. Даже объяснить не могу. Норис даже звука не произнес. Застыл, как статуя. Панический страх, ужас. И представь себе обожание в глазах при взгляде на Динку. Но самое смешное было потом. Ведь у паучка нашей девчонки-близняшки родились. Одна девочка, которая тебе досталась, а вот мальчика...» Я прикусил губу от волнения. «Самцы — это совсем не дамы. Это, как бы сказать, воины, но в древности таких называли берсеками. Они умеют входить в транс во время боя и совсем не чувствуют боли, и они почти что все менталисты. Женские особи более спокойны и рассудительны, но именно они в обществе анархидов правят в клане. Именно они верховодят и в семьях. Динку ее подружка признала самкой, поэтому и слушается ее. А вот шаман...» Я ужаснулся появившейся у меня в мозгах мысли. «То есть поэтому у меня...» «Да. Отдавать девчонку Норису Динка не решилась, а мужики как-нибудь между собой разберутся». «А я...» Я был поражен такой подставой. «А ты...» — Жорик быстро поправился. «А в тебе наша паучиха, находясь рядом с тобой, обнаружила... Тарам-пам-пам. Наверное, гены древних. Она постоянно рядом с тобой в поместье крутилась. Она испытывала в тебе чувства, сопоставимые с чувствами любящей женщины. Поэтому я сделал предположение, что именно древние или создатели этих разумных пауков или как-то смогли... они их приручить, это мы уже все вряд ли узнаем, поэтому можешь представить, что творила разъяренная подружка Динки, когда увидела, что простой тренировкой в вашем последнем поединке и не пахнет. А увидев его результат, В общем, мы вначале еле оттащили паучиху от Норриса, а потом уж прости, но первые сутки именно он провел в медкапсуле у Тохи, а иначе... Лишь когда стало понятно, что он выживет, мы вас поменяли. Твою жизнь тоже спасли в последний момент, поэтому и говорю, что едва обоих не потеряли. Я тяжко вздохнул. Надеюсь, что такие процедуры в учебе больше не предвидятся. Фантом Жоры пожал плечами. «А кто его знает? Что там еще Норрис придумает? Но сейчас пока не об этом. Твой паучок уже родился. Но пока из скорлупы выходить не намерен, не чувствует защиты и спокойствия. Это у них на уровне подсознания. Но, как перед вылетом объяснила Динка, ждать будет дней 5, не больше, а потом просто погибнет. Поэтому решать тебе, спасать или...» «Сразу скажу. Если мульты узнают, что ты, отказавшись от подарка, убил их, почти родственника, возмутятся. А месть мультов...» Это не боевая звезда ушастых. Это намного, намного интереснее и серьезнее. Так что у тебя, по большому счету, вариантов нет, чтобы выжить. Придется держать рядом с собой это разумное существо, и что-то мне подсказывает, что эта ситуация, возникшая у нас с тобой, еще раз нам аукнется, но, надеюсь, в лучшую сторону. То, что отказаться я уже не смогу, я понял. Но как же не хочется, я... В отчаянии сжал ладони в кулаки. «Да не дергайся ты так. Динка вон и не думает со своей подружкой расставаться, да и спокойно она полностью за свою безопасность, когда у нее такая охрана есть. Но что касается нас, давай пока о другом поговорим. Идет вторая декада твоего исчезновения, и что-то мои аналитические возможности говорят, что скоро тебя искать начнут очень серьезно. А это подразумевает под собой штурм места, где, по их данным, ты должен находиться». «По чьим данным?» — уточнил я. «Какая разница? Джерет, СБ или ушастые? Все вдруг обеспокоились твоей безопасностью, а тут...» «Да, время явно работает не на меня». «Что предлагаешь?» — быстро спросил я Жорика. «Все-таки о ситуации вокруг нас он осведомлен намного больше». «На данный момент важно всех заинтересованных в тебе лиц успокоить, а это значит, необходим звонок Джерету, чтобы местные не начали действовать». Потом выйти на связь с Памелой и с ней пообщаться. Есть у меня данные, что наша серьезная имела серьезный разговор с прибившимся к клану олигархом, но разговор проходил в секретной комнате, куда у меня доступа нет. Там вообще ничего электронного не существует. Но вот последовавшее после этого разговора решение главы клана меня немного напрягло. Наш герцог назначен официальным советником главы клана. И вообще что-то назревает... Но об этом чуть позже расскажу, вернее, поделюсь своими мыслями на этот счет. Сейчас не будем терять времени, ты уже поел и набрался сил, а отдыхать можно и сидя за разговором с друзьями и родственниками. Итак, с кого начнем? Я прикинул. Итак, напрашивается, конечно, первый звонок Джериту. Именно местные могут мне тут проблем насовать. Давай Джерита на связь. И не отсвечивай. Общение по мысли речи. Динамик отключи и фантом убери. Начали. Мой вызов, видно, застал капитана врасплох. Чем он был занят, не знаю, но видок у него был ошеломленный и какой-то радостный, чего, если честно, я никак не ожидал. Но было очень приятно, что я кому-то нужен в этом мире и что хоть кто-то обо мне заботится. Поток вопросов, обвинений, попыток пристыдить и остальной набор разных обид. Почему не выходил на связь, где пропадал, так с друзьями поступать нельзя, и лишь в конце концов «С тобой все в порядке». Минут 15 я только выслушивал обвинения и обиды, понимая, что сегодня я такой напор не в последний раз выслушаю. Но терпел и осторожно пытался оправдываться. «Ты балбес, понимаешь, что свои инвестиции мои родственники привыкли защищать. На вечер уже был назначен штурм твоей резиденции, а понимая, что мы всунули в твою мастерскую, и понимая, какие деньги ты вкладываешь в поместье, легко было понять, что жертв было бы множество. Ну как тебе не стыдно, я же тебе говорил, что хоть среди ночи, но чтобы ты отвечал, а то одни смски от тебя, и то по ночам. Все хорошо, учусь, а позвонить, чтобы я тебя воочию мог увидеть, было трудно. Сообщение любой мог отправить. Ах!» Да, такого взрыва от обычного хамоватого, наглого и почти всегда спокойного капитана я никак не ожидал. И это он мне тут высказывает. Я уже заранее начал бояться общения с Памелой. «Сестра твоя мне уже все уши прожужжала, что с тобой что-то случилось. И как я ее не пытался успокоить, ничего не получалось, уверен. Да что там уверен, точно знаю, что подобную операцию по захвату твоего поместья уже готовила ИСБ. Видно, видя, что я ничего по твоему поиску не предпринимаю, Памела обратилась к Миле. А зная, какие у вас с этой змеей отношения...» Я мысленно скривился. «Да уж, отношения. Знал бы ты на самом деле, какие отношения?» Потом, немного успокоившись, Джеред забил на завтра со мной стрелку. «Решили встретиться в городе, тем более у меня и дела там есть. Причем много. Все-таки учебу в академии и в лицее я по факту уже пропускаю. Надо эту проблему быстрее решать. А пока...» «У меня к тебе просьба», — сказал я, немного подумав. «Выйди сейчас на связь с Памелой и скажи, что со мной все отлично, и что я ей позвоню завтра с утра. У меня и правда дел навалом». «Почему не сам?» — удивился Джеред, и ему вторил изумленный Жорик. Я усмехнулся. «Ну, тебе же надо отработать аванс, выданный Памелой относительно контроля надо мной. А так успокоишь, а я завтра ей перезвоню. Ты в шоколаде, а Памела успокоится. Только попроси, чтобы Миле отзвонилась, что я на связь выходил, и вообще-то я и на большее время пропадал раньше», — хмыкнул я. «Да, тогда ты и не был столь важной фигурой и аристократом, почти основателем рода. Не путай. И тогда Памела тоже очень за тебя волновалась, и по моим данным не только она. Ладно, такое предложение мне очень нравится, успокою я всех заинтересованных в тебе. Сделаю так, чтобы снизить напряженных. Тут ведь что получилось, пока ты отсутствовал? Дяди вычислили твоих очередных недоброжелателей. Ведь все твое окружение подверглось очень серьезной проверке. Ты сам, того не желая, подстегнул как своих защитников, так и недоброжелателей». Я покачал головой. «И каков мой процент?» Джеред расхохотался в голос. «Я уточню». И опять. Я ожидал, пока капитан успокоится, уточнил у Жорика. «Ты в курсе?» «Очередные недобитки местные, шобла, но со связями и с деньгами. Связаны с профсоюзами были, ведь дочка старика со своим ухажером и ребятами начали работать. Пока наняли водилю на наш глейдер, но там работают по твоей схеме. Старик решил вопрос с поставкой выкупленного тобой сломанного оборудования из других городов, и, надо признаться, получилось это у него виртуозно. Теперь у тебя в мастерской целая производственная линия, а количество выставленного на продажу оборудования поражает. Неудивительно, что местные чинуши и их выкормыши засуетились, а по документам-то там ты фигурируешь. Ну и...» Я покачал головой. «Однако...» «И скольких накрыли?» — спросил я. — Из серьезных и влиятельных дельцов здесь и во фронтире почти десяток. Ну и по мелочи тоже хватает. Но трясут пока что именно серьезных. И неплохо трясут. Ты даже лежа в медкапсуле своим друзьям серьезные деньги приносишь. Потому от своего зятя Дидья Джеред не откажутся. И их девочки в скором времени объявят на тебя охоту, — рассмеялся Жорик. Я вновь скривился. Ты мне лучше про наш процент намекни. «Ну, не менее червонца, а то и все 15. Все-таки как ни крути, но ты в качестве приманки опять отработал. Вот и Джеред почти такого же мнения». Капитан успокоился, и, видно, пока я общался с Жорой, вышел на связь с родственниками. «Дают четверть!» — усмехнулся Джеред, видя мое вытянувшееся лицо. «Ким пошутил, что нехорошо почти родственников обдирать». И вновь расхохотался, позабавившись над моей изумленной физиономией. «Предлагают либо деньги, но немного попозже, либо увеличить твой кредит на военных складах. Там как раз новое поступление произошло, есть кое-что интересное. Причем дядя с побратимом тогда увеличит твою долю в эквиваленте до 30%. А это, поверь, немало». «Ну, естественно, что 30 лучше, чем 25, да и сами собой деньги меня особо не интересовали сейчас по сравнению с возможностью залезть в закрома Родины, вернее, на ее военные склады, да еще на таких прекрасных условиях». «Дай треть склады», — отреагировал я. «Где 30%, там и треть от всей суммы. 3% смотрится не так уж и много. Но когда речь идет о суммах в миллионы кредитов, Пауза. «Не вопрос», — через некоторое время ответил коп. «Но есть одно условие у побратима. Приглашает немного отдохнуть. Да и давно ты не посещал купленный док. Кроме того, у родственников много вопросов к тебе накопилось, особенно насчет ушедшего корабля». Джеред внимательно посмотрел на меня. «И тем более его экипажа». «Понятно». Светанулся с шаманом. Уверен, что именно об этом и пойдет беседа на нашем общем ужине. Я согласно кивнул. Нет у меня возможности отказаться, тем более... «Журик, что там с моим семенем?» — быстро уточнил я. «Все, что мог, я сделал. Но попроси отложить стрелку или...» «Что или?» «Тебе все время придется постоянно себя контролировать со своими новыми способностями, а потому...» Журик сделал театральную паузу, нагнетая обстановку. «А потому я тут в нете отыскал историю давних отношений между полами. Тогда многие мужчины использовали скафандры для своих младших братьев». «Какие скафандры?» — не понял я. «Какие братья? Посмотри, я тебе на комп скинул один образец», — ответил Журик. И тут у меня перед глазами развернулся экран. «Что?» «Резиновый предохранитель?» Я возмущенно запыхтел. «Это самый простой и весьма надежный вариант, если ушами не хлопать. Второй — это прерванный акт. Но это нежелательно. Все равно есть возможность собрать твою семенную жидкость. Тебе все равно придется себя постоянно контролировать. А потому первый вариант — самый предпочтительный из всех. Тем более тебе не надо будет им пользоваться постоянно. Ведь декаду я тебе... гарантировал между общением с женщинами, а потому постоянную любовницу тебе придется все равно заводить. Ну, как-то так. Но придется результат твоего общения с женщинами каждый раз забирать с собой и смотреть, чтобы никто на него не позарился», — добавил Журик, ухахатываясь. Общение с Джеридом заняло без малого почти полтора часа. Зато и выгода из этого общения была налицо. Памелу и всех остальных я перебросил на Джерида, но вот Валесу со стариком... я ни на кого перекинуть не мог. Но пока надо с Жорой все остальные вопросы обсудить. Все-таки я долго отсутствовал. «Так, давай краткий анализ, где и что произошло. Если с Джеридом все более-менее понятно, то с остальными...» Фантом Журика как-то закончил сеанс связи с капитаном, потом вновь появился передо мной и также устроился в виртуальном кресле. «Давай, тогда вначале закончим по ситуации здесь, на планете, и в системе в целом», — предложил он. И, дождавшись моего согласия, обозначенного кивком, продолжил. «Как говорил Джаред, Долли со своим парнем и ребятами из банды неплохо вписались в опробованную тобой систему по ремонту бытовой аппаратуры. Сами пока ребята летать на глейдере не могут, хотя ты им такое право и дал. Твоя розовая пантера сейчас гоняет по планете, имея совсем другого пилота. Успех несомненный. Старик и реализацию, и доставку этого товара наладил, и не только у себя на свалке, оттого и реакция такая у местных корпорантов на его и их действия. Выхлоп неплохой, твоя доля тоже учитывается, все довольны, особенно Долли. Она неплохо идет с изучением баз пилота атмосферной авиации. У ее дружка более приземленное устройство мозга, он больше тяготеет к боевым специальностям, но и он неплохо смотрится, и твои деньги прожигать впустую не намерен. Ведь именно на твои деньги оба учатся на пилотов, но в отличие от тебя, старик настоял, чтобы истребительный минимум ребята не проходили, хотя не факт, что их в этом случае не загребут как потенциальных пилотов, если что где загудит». «Как я понял, дядя Джерита и ковырнул этих корпорантов», — уточнил я. «Да. Притом очень основательно ковырнули. А тут еще и СБ подключилась. В общем, передел сфер собственности в системе сейчас идет полным ходом, и толчок к действию, хоть и не желая этого, сделал именно ты. Впрочем, для нас это хорошие новости. Что ни говори, но врагов в системе у тебя становится меньше, чего не скажешь о фронтире. Кто успел избежать ареста, умотали именно туда, так что...» Я просто отмахнулся от его слов. «Когда это еще будет?» «Дальше!» — потребовал я. «СБ, оказывается, тоже планировала захват. Я после слов Джерита пробежался мельком по аккаунтам местной службы. Поработали они качественно, и не во все дырки системы мне удалось влезть. Скажу даже, что почти никуда не смог. Качественно они утечку информации перекрыли. Зря мы все-таки, наверное, поделились такими наработками. «Но смог все же», — усмехнулся я. «Смог. Но не Искины вскрывал, а нейросети». Я пораженно молчал, рассматривая довольную физиономию фантома Жора. «Вот же жук! А если вычислят или вообще обнаружат?» — все-таки спросил я. «Вряд ли», — самодовольно ответил Искин. «Я тут немного поработал с придумками мятежного Искина и хочу сказать, что новые возможности впечатляют. Можно даже слегка воздействовать на нейросеть. Нанести вред носителю или взять его под контроль вряд ли получится, но вот отправить слишком усердного шпика, например, спать, легко. Показываешь, что организм перегружен, и вуаля! Нейросеть сама заботится о носителе, а человек спокойненько и сладко засыпает, при необходимости навсегда, если ему помочь, например, ножом или выстрелом из игольника. Но это уже в частности, важен сам факт». «Получается, что подарив общественности в лице СБ местной империи и совету моей империи свои наработки, мы не утратили полностью своих возможностей?» — спросил я. «Нет, еще и приобрели!» — самодовольно улыбался Искин. Я усмехнулся. «А ну-ка поведай-ка ты мне, откуда у тебя появились такие интересные мысли и разработки?» «Готов. Или играет, потому что лицо у этого аватара поменяло выражение на совсем растерянное, или... Нет. Не может так очеловечиться Искин, не может. Тренируется, небось, сейчас ожидая, когда купленный для него андроид появится в нашем распоряжении. Там, где... И тогда, — неуверенно ответил Жорик, — «Еще тогда, во время стычки с андроидом на борту лайнера?» «А что?» Я хмыкнул. «Да так, напрягает меня что-то такие наши успехи». «Успехи не могут напрягать», — радостно оскалился в улыбке фантом Искина. «А могут только радовать. Тем более это делает нас сильнее наших противников. А вот их у нас навалом. Здесь, понятно, мы почти всех местных поприжали с помощью Джерета и его родственников, а вот залетные, ушастые, — напрягся я, — и не только. Люди одного из членов Совета твоей империи взяли след. Как им удалось связать тебя и произошедшее в империи ушастых, непонятно. Ты сам эту дорожку показал, но в результате они вышли на след олигарха, а потом и на Памелу, и в конечном итоге... «На ее брата», — прошептал я. «Угу. А они, может, и не уверены, что именно императора вычислили, но на всякий случай, я говорю, на всякий случай, так как получили определенную команду у своего руководства, просто попытаются тебя зачистить. Так, на всякий пожарный». «И ты об этом так просто говоришь?» — удивился я. «Да откуда им знать, что ты готов к подобному развитию событий, и что тут у тебя штат целых наемных работников? Могу им устроить на корабле маленький бунт искинов, но не уверен, что получится все чисто провернуть. Во-первых, опыта нет, а во-вторых, у нас тут не те мощности. Ну, так напакостить слегка и замести следы, конечно, можно, но на большее я не уверен». Я задумался. «Можно попытаться взять под контроль Искин и локально перекрыть какую-нибудь систему, например, навигационную, или... А можно попытаться включить систему самоуничтожения, например, реактора?» — спросил я. «Вряд ли. Если только Искин не мечтает о самоубийстве, что, в принципе, невозможно. Они еще хуже в этом плане, чем ушастые. Так, жизнями дорожат. И систему жизнеобеспечения экипажа нарушить не получится. А вот попытаться в системе намутить что-нибудь с сигналом, свой, чужой, это легко. Но до крайности все равно не дойдет. Ладно, не переживай ты так. Что-нибудь придумаем. Ты лучше решай, что с этим взорвавшимся аристократом делать будем. Наказывать? Из-за него весь клан?» Я согласно покачал головой. «Да, прав, Искин. Это не дело. А вот его самого припугнуть так, чтобы в штаны наложил. Реально наложил. «А вот скажи-ка мне, любезнейший», — произнес я, напустив загадочный вид, — «а ты можешь у них в бункере фантома замутить?» Искин на минуту замолчал, обдумывая. «В принципе, попытаться можно, но будет видно, что это именно иллюзия. А потом лучше уж боевым дроидам казнь провести». «Казнь?» — удивился я, теряя весь загадочный вид. «Ну, он-то тебя приговорил!» — ухмыльнулся Журик. «Да, действительно, он-то меня уже исключил из мира живых. Но целый клан... Грохнуть его при всех — это в любом случае подписать смертный приговор всему клану. «А может, нанести визит к нему в резиденцию?» — спросил я. «Есть такая возможность?» «Пообщаться с ним тет-а-тет и потребовать отозвать все корабли, отправленные кланом по мою душу». Журик опять взял паузу, раздумывая, просчитывая варианты. «Хорошо так просчитывает, коль настолько времени замолчал». «Если только в качестве демонстрации серьезности намерений прострелить ему какую-нибудь конечность, а лучше отрубить. В отличие от остальных, у него навороченный Искин в резиденции стоит мощный, и пока его чисткой никто так и не занялся. Но если что-то решим, то действовать нужно сейчас. И еще одно. А я сегодня постараюсь у него в поместье немного похулиганить. Если удастся создать полноценного фантома, то есть вариант тебе воспользоваться его же мечами. Он любитель ими помахать. И по признанию всех, едва ли не мастер-наставник. Но фантому-то трудно вред причинить. А держать оружие энергетическая оболочка сможет. Меч-то он, конечно, блокировать сможет. Вот только тут же и тебе придется свои способности показать, чему тебя столько времени учили не только в Империи, но уже и здесь». Тут уже задумался я. А что, интересненько может выйти? И сказать между делом, что спасаю его клан от преследований? Ведь не может же он не понимать, что, узнав о его преступных намерениях, весь его клан просто кончат. Даже членам совета пачкаться не надо будет. Стоит только во всеуслышание заявить о его действиях по отношению к императору, толпа сомнет, желая загладить свою личную вину. Всех ведь порешат. Приемлемо. Но диверсию на корабле шпионов надо провести, заодно и потренируешься. Да легко, — заулыбался Искин. С этим разобрались. Теперь, что касается ушастых. Есть подозрение, что они что-то все-таки на тебя нарыли. И виновником этого является наш драгоценный олигарх. Ведь не по простоте душевной ушастые ему и родственников вернули, и деньги выплатили, в том числе и упущенную прибыль. Да к тому же официальные извинения принесли. Я пожал плечами. «А ничего более конкретного, чем предположений, у тебя нет?» — уточнил я. — Вот завтра будешь звонить Памеле и уточни, о чем она там с олигархом говорила. — Это значит, придется засветиться, что она у меня под надзором находится? — Она и так об этом догадывается, — усмехнулся Искин. — Догадываться и знать об этом точно — это не одно и то же, согласись. Фантом совсем по-человечески вздохнул и вытянул губы, словно находясь в раздумье. — Может быть. Тогда даже и не знаю, что сказать. Но об олигархе спроси обязательно. Очень похоже, раз его назначили официальным советником главы клана, то какую-то серьезную договоренность заключить удалось. Вот только о чем она? А зачем, спрашивается, гадать? Прав Искин, надо говорить обо всем лично с Памелой, а пока... С этим понятно. Что дальше? Спросил я. Дядя так пока и не очнулся. Как мы и предполагали, Эленты быстро забеспокоились и даже попытку сделали извлечь нейросеть. Еще и немного, и ты остался бы полным сиротой, остановились от неизбежного буквально в одном шаге. В общем, пока в коме. Последствия операции сняли, но самого дядю твоего в чувство привести не смогли. Поэтому рвут и мечут, но, как ты понимаешь, что-либо сделать не могут. По системникам мне тоже ничего нарыть не получилось. Закрыта тема, причем качественно закрыта. На Памелу наезд продолжается, причем с принятием в клан олигарха и его людей усилия еще более увеличились. Пока только моральное давление создает, но вот не ровен час, в империи появится посольство императора Элента с его братом, тогда это будет серьезно. Памела наверняка в основном из-за этого и дергает тебя, а ты пропал. Представляешь, что тебе от нее выслушать придется? Так это завтра. Уверен? Хмыкнул Жора. Тогда не соединяй меня сегодня ни с кем. Так и скажешь по всем обращениям, что все завтра. Сейчас я после учебы отсыпаюсь и восстанавливаюсь, но старика мы все равно побеспокоим сегодня. Что, еще интересное есть? Интересное? Переспросил меня, собираясь с мыслями, Искин. Много чего интересного произошло. Повторились стычки между нами и любителями демократии. Вновь успокоиться не могут. Даже тут у нас на периферии засуетились. Кто? Не понял я. Нет-нет. Этого деятеля пока, я говорю, пока не было видно. А вот командование наше небывалую суету наводит, словно к долговременной осаде готовятся. Видишь, даже количество техники у тебя на объекте уменьшили. Но все равно к сроку успевает, потому что задел серьезный в первые дни сделать умудрились. Список, который вы с полковником тогда составили, уже отоварили. Идет установка оборудования, его наладка и отделочные работы. Я общался с ним, инженером, который курирует нашу стройку. Обычно именно отделка занимает львиную долю всего времени строительства. Сначала они туда кучу техники нагнали и большую часть землеройных работ провели. Теперь вот уже интеллектуальная работа пошла. Запасы тоже уже на складах полковника находятся. Документы поставок проверил, все соответствует заявленному. Сдача в срок. Только всех интересует вопрос. Что ты со всем этим делать собрался? Ведь и реакторы нового типа, и перехлёст в запасе энергии громадный, и вооружение объекта больше сдвинуто в сторону именно энергетического, притом весьма серьезное вооружение. Плазму нам в атмосфере все равно не дали бы использовать. Это тебе не бескрайний космос. По экипировке все как и запланировали. Но опять у полковника возник вопрос, почему упор в вооружении идет именно на оружие? Хоть и немного устаревшим, но производство коротышек. Ведь местное считается лучшим. Я рассмеялся. Ага, лучше, как же. Мне важно своих будущих вассалов вооружить и притом быть готовым на отражение возможных наземных атак, сказал я. Сам об этом лучше меня знаешь. Потому и вооружение планетарного десанта, которое отлично пойдет и при абордажах в условиях космоса. А вот с количеством мы и правда немного погорячились. 500 комплектов. Это ты называешь погорячились? Усмехнулся Журик. Да все в шоке, кто в курсе, куда и, главное, кому это вооружение предназначалось. Но мы отвлеклись. В общем, к оговоренной дате ты точно получишь в личное владение оборудованное убежище, где спокойно сможет находиться продолжительное время подразделение численностью не меньше батальона планетарного десанта. Вот только вооружение, то есть личное оружие, мы купили, а средства передвижения, я имею в виду глейдеры, типа нашего броневика. Почему-то нет. Нелогично. Да и место для подземных боксов обозначено, а туда до 10 маленьких монстров можно спокойно засунуть. А если потесниться немного и не соблюдать армейские нормативы, то и все 15. Я улыбнулся. Я думал об этом до того, как вы меня с Норрисом грохнули, подколол я Искин. А теперь... Я пожал плечами. Пока не решил. Не буду спешить. Свое хозяйство я в первую очередь пощупать ручками хочу. Лично и каждый болтик. А вот потом... А вот потом, исходя из запасов на военных складах, куда нам открыт доступ имеющихся запасных частей, комплектующих и вооружений разных систем, спроектировать бронетранспортеры нового типа. «Чего?» — удивился Журик. «Я собираюсь работать со складами с техникой не только на продажу», — ответил я, — «но и на себя, причем пытаясь не тупо ремонтировать всем известные образцы, а пользоваться наработками нашего конструктора и ваять новое из старого, понимаешь? Вот для этой цели в первую очередь мне и нужен был док, притом не такой огромный, какой нам в итоге достался, а именно нужный. Но ничего, и такой подойдет». «Понятно», — протянул Жора. «Кстати, по доку». Фантом, улыбаясь, посмотрел на меня. «Ну, не тяни!» — я усмехнулся. «Интересно разговаривать с собеседником, полагая, что он находится в этот момент у тебя в голове». В ответ улыбка Жоры стала еще шире. Я-то понимаю, что он может и вовсе на всю голову ее растянуть, но смотрится весело. «Отличную команду из специалистов нам Памела для перегона корабля подобрала. Я от твоего имени выходил на дядей Джерета. Просил в аренду их в ресторан». «Зачем?» — не понял я. «А ребят поблагодарить за отлично сделанную работу?» — спросил меня Жора. «Мы и так нехило им подкинули», — сделав недовольную физиономию, сказал я. Но обмануть Жорика мне была не судьба, ведь чувствует, что я буквально ликую. «В экипаже девок мало, а парням и расслабиться хочется». «Так ты и сюда девок Кима присунул?» — удивился я. «Ну, тебе он отказывать не захотел. Впрочем, понятно почему. Ведь они опять на тебе денег подняли. В общем, оторвались ребята по полной. Двое суток. За сутки до отбытия очухались, но результат выдали стоящий. Кстати, Ким с тебя денег не взял». «Похоже, — хмыкнул я, — ты ему открыл счет в борьбе с побратимом за меня?» «Ну, не знаю, но вообще-то похоже на то. Ну, вечеринка, ребята остались довольны. Выпили море. Девок по паре на каждого, причем они ублажали не только ребят», — тонко намекнул Жора на толстые обстоятельства. «Собирали на меня компромат?» — уточнил я. «Скорее не на тебя, а на клан вообще, и Памелу в частности. Но ты прав в одном, в основном они интересовались именно тобой». «Так и что?» «А ничего. Ну, слили пару слухов о твоих похождениях в столице, так они и по империю гуляют сами по себе, обрастая невероятными уточнениями». «В общем, операция была произведена к удовольствию всех сторон?» — спросил я. «Точно. Но, как я понял, через сутки после этого в момент отправки корабля дядьки немного напряглись». «Дай угадаю», — усмехнулся я. «Норриса узнали». «Точно!» — рассмеялся Жорик. «Ты не представляешь, как они испугались. К тому же Норрис так и не вылечился нормально, а видок у него был». «Скинь видео», — попросил я Жорика. «Да. Вот это урод. Ну и рожа. А глаза, глазище-то. Чувствовал ли я к нему сострадание? Нет, наверное. Точнее, нет. То, что из-за него пришлось перенести мне...» Я сжал зубы. Сука. Ну да ладно, надо успокоиться. Я тихонечко выдохнул. Оказывается, все это время я сидел, задержав дыхание. Ни хрена себе, как на меня накатило. Что еще интересного? Стараясь говорить спокойно, я свернул перед собой иконку файла. Интересного? Да много. Во-первых, док оборудовали по первому классу. Говорю авторитетно, потому что все искины доков я успел прошерстить к моменту окончания работ у нас. Так вот, нигде нет лучше ни оборудования, ни условий. А дроиды... Самое обидное, что больше одного я сам без тебя как ни старался, но взять под контроль не смог. Ну да, я не учился, и у меня пока нет соответствующих баз, хотя пора бы, наверное, ставить их на изучение. Так вот, дроиды, которые входят в комплексы, очень наворочены. Ребята со складов не жалели своих заначек, да и платили за нас исправно. Я проверил, почти без обмана при расчетах. Блоки, как мы и планировали, установлены на 7 этажей, даже есть лифт. Внизу мастерская, наверху жилой комплекс, отдельно оборудован склад. Место в доке еще навалом. Пересылать картинки не буду, и не проси, а то весь сюрприз пропадет. Я уже даже начинаю нам завидовать. Жилые помещения на 20 мест, причем, если потесниться, еще столько же раза 3 войдет. Медкапсулы и тренажеры армейские, все предпоследнего поколения. Скажу по секрету, даже в местной эскадре такого нет. Да и в ближайшее время похоже, что и не будет. Ты комплекта тяжелого крейсера полностью установил себе. Конечно, все вышло в монеточку, но не волнуйся, а для склада осталось более чем достаточно. В доке у тебя теперь есть и корабли, причем наш инженер извернулся так, что на шахтер умудрился сверху присобачить инженерный бот. Теперь осталось дело за тобой. Без пилота они бесполезны, а брать кого-то со стороны на свои корабли я бы не советовал. Зафрахтовать на время борт с экипажем для выполнения каких-то временных задач, куда ни пошло, а вводить таких людей в свой ближний круг очень опасно. Ребята-абордажники, когда узнали, что есть возможность порыскать на военных складах, тебе даже малый полигон зафигачили. Не скажу, что он очень уж был обязателен, но ты к тому времени уже отдыхал в капсуле, а я подумал, что для работы в паре с Михой тебе не придется выезжать за пределы города. Это и повлияло на мое решение. Я согласился. Результат увидишь, когда появимся на станции». Журик демонстративно тяжко вздохнул. «В Дуке там еще много интересного, но если так все подробно рассказывать, то и светового дня не хватит, поэтому перейдем к другим новостям. Про Долли и ребят я тебе уже говорил. 15 парней сейчас грызут гранит науки в виде баз по технике малых кораблей. Двух я попросил начать сразу со средних, оказывается, и так можно. Но необходимо оплатить и первые два уровня малых кораблей. В общем, все ждут тебя». Кстати, по проведению обряда принятия в вассалы они уже приняли решение. Какое? Не скажу. Пускай каждый сам тебя лично осчастливит, либо огорчит. Валеса с ребятами тоже ждет. Чего? Не понял я. Официального предложения. Кстати, Чинуша вот-вот вернуться должен из столицы. Там, оказывается, им наши девочки занимались. Он в шоке и пускает слюни только от одной мысли, что опять по твоей заявке полетит решать твои вопросы в столице. Намекнул Журик на толстые обстоятельства. Я усмехнулся. А потянем по деньгам? Порошка у нас еще валом. И мульты за Динку еще сколько надо подкинуть. Да и Валеса со стариком в стороне не останутся. Ребята у них все боями на свалке и самой свалкой проверены. Только вот выучить бы их и подлечить, а кое-кого и на моложение отправить. Тут я уже вздыхаю обреченно, понимая, какая ждет меня задница и траты. «Еще что есть?» — устало спросил я. «Конечно. А ты как думал? Ты отсутствовал больше 10 дней». «Например?» — поинтересовался я. «Например?» — задумался на мгновение Искин. «Была попытка проникновения на твою яхту. Но, увидев фантом с ружом, резко рванули убегать. Хотя корабль стоит на рейде на самом курорте, но, видимо, был заказ». «Если заказ, — не согласился я, — то почему не рискнули на захват?» «А кто говорит, что не рискнули?» — рассмеялся Искин. «Еще как рискнули, но поймать нашу проказницу не смогли. Да и вызов в СБ прошел от нее». «А почему в СБ, а не в полицию?» — удивился я. «А потому что в полицию вызов сделали, но никаких телодвижений с их стороны замечено не было. Тогда дроиды применили оружие, но так избирательно». «Какое оружие?» — изумился я. «Там же были только бытовые аппараты». «Зато продвинутые, по типу твоего Михи, это мы уже сами доработали и парализующее оружие купили. Получилось очень весело. Полотер с близкого расстояния уложил троих, причем Искин дроида вел стрельбу сам». Я пораженно смотрел на довольную рожу Жоры. Что-то у меня перед глазами начинает мелькать образ мятежного, враждебного Искина-дроида. «Разубеди меня, что это не наработки с известного тебе аккаунта», — тихо прошептал я. «И не подумаю», — прямо ответил он. «Я же тянул оттуда все. Вот и результат. Плюс мои личные доработки, как итог, 4 идиотов сданы прибывшей СБ вместе с заявлением на бездействие полиции. Остальным удалось удрать. Мили, вроде в курсе, где ты обитал, и особо прятаться от СБ смысла нет». «Весело. Заканчиваем по здешней системе, ты меня тогда сбил с мысли. Так вот, подготовка вояк к осаде напрягает, притом напрягает и то, что сам флот относится к приготовлениям войск орбитальной обороны наплевательски, и постройка системных полос оборонительного комплекса вызывает у летунов только улыбки и издевки. Хотя все, конечно, и оформлено под приказы об учениях, но...» Я, наверное, побледнел. «Думаешь, не только я чувствую приближающийся, как там говорил Кур, армагеддец?» «Очень похоже на то. Но меня тогда волнует в связи с такими известиями, а успеем ли мы окопаться? И еще, в связи с тем, что может начаться армагеддец, не пора ли определиться, что тебе в первую очередь на изучение ставить? И есть ли смысл разбрасываться временем и силами и пытаться объять заведомо необъятное, учась и в академии, и в лицее одновременно?» Я задумался. А ведь в вопросе Жорика присутствует рациональное зерно. Если загудит, а я не успею выучиться на пилота малых космических кораблей, то и шахтер, и инженерный бот останутся для меня бесполезными. Хотя я и уверен, что загребут меня, несмотря на мой возраст, но в этом случае можно будет и побрыкаться. Правда, с непонятным результатом. Но это будет зависеть от того, как у обороняющихся дела обстоять будут. Так и с кем нам конкретно столкнуться придется. Если атаранцы пожалуют, это одно, а вот если паучки нагрянут... Вспомнив о подарке, я скривился. Да, если паучки, то можно будет и не дергаться. У них маневры не в чести, они сразу планетарный десант сбрасывают, а оборону выжигают большим количеством малоистребительной и штурмовой авиации. Но это, как опытные вояки говорят, вроде моих инструкторов, если от штурма планеты отвертеться не получится. Я тяжело вздохнул. Но Кур, вроде местного командующего, очень хвалил и говорил, что он единственный живой вояка, который не раз бил по сусалам, паукам, причем и десанты их отбивал. Но так как держать себя сильными мира сего подобострастно не умеет, теперь вроде как здесь и прячется, дожидаясь заслуженной пенсии. Для нас это, несомненно, хорошая новость, а вот фигура командующего эскадры при системе малость угнетает. Временщик из-за Далис. Короче, конченая сука. Но из Аристо, и родственники у него при Императоре обитают. Сюда за звание и за отметкой о службе на периферии попал. Боюсь, не успеет его отсюда убрать. Да и не подозревает никто о грозящем кошмаре. «А почему генералу в столицу не докладывают о своих подозрениях?» — спросил я Жору и пожалел. «Но он же не идиот. Чем он подкрепит свои догадки? Твоими словами или видео транса шамана? Не смеши меня. Его тут же в дурку закроют, а проблемы с разумом даже ушастые не берутся решать. Оттого мы и имеем, что имеем, а именно полный капец. Привет, Куру». «А как же тогда док?» Журик хмыкнул. «Если падет станция, то и планета не устоит. Это аксиома. Так что будем надеяться, что удастся удержать тот рубеж. Да и наличие дредноута обнадеживает. И то, что он флоту не принадлежит». «Ворота, думаешь, не удержим?» — спросил я, кое-как прикидывая. «Если пожалуют восьмилапые, то вряд ли. Тут самим бы уцелеть. Да и смотря, сколько раев к нам в гости пожалуют. Думаешь, в столицу сорваться?» — спросил Жорик. Я прикинул. Можно, конечно, и в столицу, но не этой империи. А как же тогда друзья? А друзья ли они мне? Я пораженно поймал себя на мысли, что серьезно рассуждаю об этом. Вот так дела. Но если сказать честно, а вопрос-то совсем не праздный, да и время пока есть. Вот только если оно, это время, у меня и всего человечества... И если честно, то почему я тех же ушастых не предупредил или хотя бы даже попытку это сделать через мили не попробовал? Или любителей демократии? Их-то за что? Хотя это уже совсем другая история. Кум проблем накатывается подобно гигантской волне в океане. Требовалось сделать столько, что я просто хватался за голову. Во-первых, общение. Живое общение. Пускай пока только по видеосвязи, но одним этим не ограничится. На завтра и так уже стрелка с Джеретом и его родственниками назначена. Старик с Валесой тоже будут настаивать на личном общении, а также и все ребята из шайки Доли, а это уже серьезно. Каждый хочет обговорить условия вхождения в клан лично. И от таких требований просто так не отмахнуться, не говоря уже о Памеле. Слава богам, Миле личного разговора пока не требует. А ведь у меня и у других не только незавершенных, но даже и не начатых дел навалом. Инженер, что отвечает за стройку, тоже мне линию пытается порвать, лишь бы обсудить какие-то свои вопросы. Но самое главное — это подарок Динке. Увы, но как остальные, эта проблема точно ждать не будет. Если упущу возможность разрулить непонятки, то на меня тогда просто откроют охоту, и охотников будет. Ну и невосполнимый ресурс — это время. Его на учебу не хватает катастрофически, даже не получается прикинуть, с чего начать или просто определить, что на данный момент является главным, а что второстепенным. Во-вторых, проблемы с моей родиной. Дернул меня черт дать им ниточку к себе, проронив между делом про разборки с ушастыми. И теперь вот-вот должны нагрянуть киллеры, причем так просто их с помощью Джерита обезвредить не получится, чтобы и тут к себе новую нить не дать. Нужно свои родственные дела утрясать самому. Как только Жорик определится, сможем ли мы достать этого дельца, что своего потенциального императора запросто к смерти приговорил, так сразу и начнем действовать. Надеюсь, что девочка-паучок в своем коконе еще немного потерпит, хотя бы до завтра. Боюсь, правда, что сегодня ночью придется разбираться с Анархидом. Решение остальных проблем, пожалуй, перенесем на завтра. И на последующие дни. Вот только завтрашняя пьянка с дядями Джерита напрягает. К тому же и попрактиковаться с резиновыми скафандрами для дружка у меня возможности нет. А в сухую самостоятельно работать с ними мне что-то не в кайф. Нужна дама. Вот ее как раз под рукой у меня и нет. Надо озаботиться постоянной любовницей. И все проблемы сразу сами собой отпадут. Во всяком случае, самые паршивые из них. «В чем дело, босс?» — раздался в голове довольный голос Жорика. Причем его фантом передо мной так и не появился. Я прикинул так и этак. Незачем от проблем бегать, особенно от тех, от которых можно и не выжить. Вначале поедим. За обедом обговорим порядок обучения и наиболее важные базы, требующиеся для первостепенного усвоения, а потом... Думаю, что займемся Арахнидом. Нельзя ждать и тянуть до бесконечности. Памела и все остальные подождут до завтра. Все, на сегодня меня ни для кого нет. Не согласен, — возмутился Жорик. Валеса и старик ждут твоего звонка. Долго объясняться не стоит. Скажешь, что у тебя свободных только пара минут, и переговорите по всем вопросам при личной встрече, и все дела. А Арахнид подождет 5 минут. Больше ждала. Ну как? Я скривился. Ну, если только по паре минут на каждого. Увы, по паре минут, ну, никак не вышло. Одни только упреки я выслушивал почти 10 минут. Повезло только в том, что Валеса находился в гостях у старика, и все сократилось вдвое. На свалке особых новостей за декаду не случилось. Кроме, пожалуй, того, что клан Мультов, в который входила до последнего момента Динка, официально предложил Валесе совместное ведение дел. По факту... Это предложение о создании общего клана. Выгода представителей подземного мира видна невооруженным глазом. Выход на общий рынок со своей химией без посредников и возможность признания своих членов жителями основного контингента свалки, причем той ее части, кто имел хоть какое-то влияние на ее жизнь. Валеса от этого тоже получал огромные дивиденды. Вся химия мультов — и добытые артефакты теперь проходили через его цепкие ручки, а выгоду клана он в обязательном порядке стрясет. «Ребята ждут обещанную тобой охоту», — многозначительно напомнил Велс. «Понимаю, что вмешались какие-то обстоятельства, но факт остается фактом. У Доли с ее другом все в норме, работают и учатся. Очень хотят посетить станцию и твой док». Кто-то не сдерживает свои обещания, и это печально. Но повторюсь еще раз. Зная тебя, понятно, что что-то уж больно нехорошее случилось, раз ты на связь так долго не выходил. Ладно. Вижу, ты выглядишь весьма паршиво, а потому до встречи. Ждем. Поговорили 15 минут, но вот осадочек остался. На душе, с одной стороны, тепло, что за меня волнуется, а с другой... Ну, устал я уже упреки всякие выслушивать, а ведь завтра еще Памела отметится. Да. Теперь-то это все? Зло спросил я у появившегося фантома Жорика. Кто сказал, что все? Усмехнулся Искин. Дело не в проворот, но нужно их как-то как можно быстрее систематизировать. По учебе. Что решил по базам? Я задумался. И одновременно стал усердно пережевывать очередную порцию необыкновенно вкусного мяса. «Однозначно, это техник малых кораблей, на средний даже не замахиваясь. Причем, наверное, избас — это единственное, что из профессий изучать буду по программе лицея. Академия подождет. Вернее, на курс сейчас не пойду, а вот улучшить показатели по базам пилота истребительной авиации, доведя их всех скопом до максимума, стоит. Ну и работа на тренажере, причем на износ. Вот, в принципе, и все. Нужно по максимуму поднять свою боевую значимость, хотя бы в одном ракурсе. На пилота малых кораблей учиться сейчас не вижу смысла. На отлично я профессию никак не освою. А времени до начала апокалипсиса остается, по ощущениям, не так уж и много. Недоучкой входить в тяжелый период для человечества я не собираюсь, а ты не всегда сможешь меня вытягивать. Ну и по возможности работа и изучение баз по личной боевой подготовке. Стрельба там, работа в группе, тактика малых групп и все в том же роде с одновременной отработкой усвоенного материала на нашем полигоне в доке на станции. Может, и противоабордажную подготовку пройти придется, но это как повезет. Ну и про пси-тренировки не стоит забывать, и знаешь, думаю, что мелкое недоразумение точно внесет в наш распорядок свои коррективы. Ну, пока так. А потому на вечер и ночь ставишь технику малых кораблей и сопутствующие им базы. Очень бы хотелось до тонкости разобраться в ремонте электроники программного обеспечения систем кораблей, но это уже по возможности. Будем делить дни учебы поочередно. День учим техникой и работаем на тренажерах у себя или в лицее, на следующий день ставим на изучение летную подготовку пилота-истребителя. Можно даже сюда, если успеем, и штурманскую подготовку всунуть, считая, что может понадобиться, а также изучение штурмовиков. Мало ли, вдруг понадобится. В общем, где-то так. «А остальное время?» — спросил Жорик, внимательно меня слушавший и делавший какие-то свои выводы на основе моих планов. Я усмехнулся. — Вот почему-то я не уверен, что у меня это время появится. Ты забываешь о паучке. Им заниматься тоже придется. Ты вот чем еще займись. Прошвырнись по нету за информацией о возможности лечения паучков в медкапсуле. И есть ли возможность обучать их по нашим базам для освоения профессий? Ведь они менталисты и почти псионы, хоть и весьма слабые. Бойцы неплохие, но это же не единственное, что они могут. Как-то же их расы и космические корабли строят, не уступающие разработкам представителей человечества и старших рас. Вот и хочу понять, есть ли у человечества данные по этим вопросам? Все-таки воюем-то мы с ними уже несколько тысячелетий. Жорик задумался. А скорее всего, уже сейчас, пока я продолжаю есть, просматривает сайты нета. А ведь реально, даже эти маленькие по объему задачи могут быть для меня неподъемными. Чувствую, что даже тут придется составлять график изучения, скопом усвоения не проведешь. Радует только то, что база для практических занятий по усвоению теоретического материала у меня есть. По пилотированию в академии тренироваться буду. По техническим базам в интернате, он же лицей, а по пси-способностям — самостоятельно. Но на первый план выходит все-таки знание пилота, и тут без вариантов. «Есть кое-что!» — неожиданно ожил Жорик. «Нарвался на закрытый аккаунт исследовательского центра ушастых. Они в основном проводили такие им подобные исследования с пленными пауками. И результаты, прямо скажу, не впечатляют. Хотя по медкапсулам были успехи. Я тут просматривал видеоматериалы экспериментов. Честно сказать, фильмы не для слабонервных. Но результат, так сказать, налицо. Восстановление физического состояния пациентов после жестоких истязательств стопроцентный. Там же и базам, и языку пытались учить, результаты интересные, но неоднозначные. Пауки-псионы. А поэтому они блокируют мозговую активность, и баста. Результат нулевой. А вот если прежде подавить у пациента пси, вот тогда кое-какого результата достичь удается. Причем обучить удалось только языку содружества, и все. Во всяком случае, в сознательном состоянии арахниды на контакт не шли и об усвоении знаний не говорили. «А как же тогда узнали, что говорить научили?» «Так пауки во время опытов над ними так матерились и ругались, что у персонала в операционных уши вяли. Вот так». «Надеюсь, что марки медкапсул, на которых проводились опыты, ты слезал с сайта?» — уточнил я. «А толку?» — хмыкнул Жорик. Ясно главное, что у Тоши получится ничем не хуже, а в нашем случае и вовсе лучше. «Это еще почему?» — поразился я. «Так никого заставлять и мучить не придется. Тут такое дело. Возраст для пауков, при котором можно проводить установку нейросетей, не ограничен ничем, хоть при рождении. Между прочим, ушастые именно это и рекомендуют». «Получается, что учиться особь может почти с рождения?» — не поверил я. «Ну, делать из помощника сразу пилота, я думаю, не стоит. А вот история, математика и другие академические знания ей бы не помешали. Ты пока просмотри, что у нас из скопированного есть». «Думаешь, рискнуть и напрямую на нейросит кинуть?» — понял Жора мою мысль. «Не уверен пока. Как бы не навредить?» «Тогда давай, не откладывай решение проблем в долгий ящик. Вон, Миха уже коробочку с коконом несет. Никто к нему не притрагивался. Теперь только от тебя все зависит». Миха нежно держал в манипуляторах простую картонную коробку с наполнителем, а затем аккуратно поставил ее передо мной на стол. «А что? Чем плохо место в столовой? Светло, и стол приличных размеров, а главное, помощники имеются, и никто не пытается помешать предстоящему действу». Тут, прямо в двух шагах от меня, появился фантом Динки. «Первое касание самое важное. Подумай о самом дорогом для тебя, о том, что бередит тебе душу и наполняет ее радостью. Поймай именно такое состояние, и только потом бери мое дитя». Ого, как озадачило. А что для меня самое дорогое в этом мире? И тут я завис. Женщины? Да, да, вроде и нет такой, ради которой безумство совершать был бы готов. Родина? Даже сплюнул в сердцах, тут и говорить-то не о чем. Родственники? Да перевешал бы всех уродов, если бы кто-то в живых остался. Что еще? А ведь реально, даже я сам понимаю, что за душой у меня никого нет. Ради кого мне на плаху с песней идти? Можно было бы. Детей нет, любимой тоже, родина опостылила и не тянет меня туда. Тогда что? Жорик молчит и не вмешивается. Кстати, как раз Динка вот и вызывает в душе что-то теплое и, наверное, Иринка. Но с последней не все понятно, если прав Жорик в своих подозрениях. И что делать? Друзья? Может быть... Но как раз в этом случае нежности с моей стороны к мужикам быть просто не может. Сестренка? Ну, не знаю. Как вспомню ее методы воздействия на окружающих, какие тут к чертям телячьи нежности, как кур говорит. А вот при воспоминании о стариках что-то в душе шевелится. И снова вопрос. Как тут можно все совместить? Почтение к старости и страстная нежность к прекрасной мультяшке. Ох, грехи мои тяжкие, что делать? «Жорик, не подскажешь?» — не выдержал я. «Не понимаю вопроса, босс!» — грустно ответил Искин. «И вообще, вопрос не по адресу, для меня это даже не алгебра и начало анализа, а чуть ли не квантовая теория пространства. Я тоже завис. Какая нежность у циника? Я в шоке». «Да, серьезная проблема, а времени-то на раздумья нет. Выходит, или Ирка с ее непонятной темной прошлой жизнью, или Динка. Мульт без рода и племени. Может, ребята Валесы? Какими я их в разрушенном старом корпусе крейсера увидел впервые? Вот тогда точно что-то царапнуло. Мама. Да не помню я ее совсем. Про отца и говорить нечего. К нему, кроме обиды и безразличия, ничего в душе нет. Алес, я приплыл. Получается, что в этом мире мне ничего не дорого. И ничего нет, что было бы из-за чего по-настоящему рисковать. Себя пожалеть, что ли? Глупо. Пробуем тогда совместить несовместимое. Ласковую и теплую душу Дины, страстно-мягкую, обволакивающую заботу прекрасной Иринки и плюсуем сюда свою нежную заботу о стариках, что когда-то так по-отечески отнеслись к одной безотцовщине. Вот. Даже слезы на глаза наворачиваются, а теперь тянем руки к свертку. Попробуй поделиться с ней своим теплом. Слышу сквозь пелену голос фантома Динки. «Теплом? Это еще как?» «Не понимаю». «Частичку души передай», — воркует рядом с ухом нежный голосок фантома. Не понимая до конца, что же от меня хотят, вспомнил недавние занятия с Норрисом и просто попытался поделиться своей энергией как псион. «Осторожнее!» — раздался дикий крик почти одушевленного фантома юной красавицы. «Ты же ее так убьешь! С ней и так не все в порядке при рождении было. Уж больно моя подруга перенервничала, видя, что с тобой наш бешеный шаман творил на последней тренировке. И, как результат, я и вовсе боюсь, а выживет ли она? Если бы не шаман, то я бы ее с собой забрала, но сейчас уж точно без вариантов». «Там кто-то лезет, Дэн», — услышал я отчаянный шепот у себя в голове, открывая глаза. «Ох, ничего себе! Кокон уже почти разорван напополам, а в середине барахтается какое-то пушистое создание. Так, вот одна лапка показалась, а вот еще одну видно, еще конечность из разреза вылезла, а следом... Ох, ну ничего себе!» Я даже испуганно попытался отодвинуться, но фантом Динки мне этого не позволил, навалившись своим наполненным энергией телом мне на плечи. «Не убирай руки, а по поводу внешнего вида помощницы привыкнешь, и вообще. Она красивая». «А ведь и правда, милая. Вон и мордашка появилась между кожаных частей кокона. Мокренькие волосики пушком на вполне человеческой голове. Тело до самого таза напоминает тело простого ребенка. И ручки маленькие и миленькие есть. Пищит, плачет. Сам даже не ожидает себе такой нежности, протянул руки к ребенку. Ух, какая маленькая. А пушок на теле очень приятный. У нее отклонение», — печально произнесла стоящая ненастоящая Динка. «Я так этого опасалась, прости. Не выживет она. Сочувствую. Я понимаю, что, приняв подругу всем сердцем, тебе больно будет это принять, но она обречена. Если ей повезет жить всего пару часов, прости». «Что с ней не так?» — обескураженно произнес я вслух, глядя на открывшиеся голубенькие глазки. «Нет внутренней энергии. Видимо, когда ее мама перенервничала, баланс между детьми был окончательно разрушен, и более сильная особь потянула силы матери в себя, и за счет сестры, которой суждено погибнуть, станет более живучим и сильным. Это случается сплошь и рядом среди арахнидов. Может быть, мужские особи с детства так мстят своим более удачливым и сильным сестрам, часто мешая им выживать сразу после родов. Но сейчас без матери ей и вовсе шансов на выживание нет. Ну, сможешь только оплакать несостоявшегося друга. Увы». Я сжал челюсти. Как же это страшно, когда чувствуешь себя бессильным на что-то повлиять. Да как же так? А вот хренушки. Не буду я безучастно смотреть, как это чудо погибает. «Жора, на связь!» «Тахе приказал запускать медкапсулу и меддроид. Готовьтесь к работе. Что хотите, делайте, но она должна жить». Фантом Жорика печально хмыкнул. «Если бы все зависело только от нас. Но попытка не пытка, и это хоть какой-то свой опыт. А потому все уже давно готово, как только Динка едва крякнула, что с плодом что-то не так. Я дал команду готовить медкапсулу. Но, если честно, шансов на спасение у нас мизер. Побежали. Увы, но медкапсула сюда точно не придет». Забег с маленьким грузом на руках в подвал под гаражом много времени не занял. Вот, наконец-то, ему и спасательные боты, приветливо сверкающий окулярами медроид. Посмотрим, стоило ли в свое время на него такие деньги выплачивать. Да последствия после этого были просто жуть. Крышка саркофага резко опускается. Так, диагностика. «Не понимаю, медкапсула показывает отсутствие энергии», — удивленно прокричал вывод медроида Жорик. «Что за ерунда? Какая энергия?» Я так и сел на пол от изумления. Крышка саркофага вновь пришла в движение. «Контрольный прогон!» — раздался из динамиков не менее удивленный голос Тохи. 5, 4, 3, 2, 1. Результат». Пауза, и через мгновение вынесенный вердикт. «Норма. Питание в норме, как и запас препаратов. Вывод. Считаю, босс, что тут идет отсчет о внутренней энергии пациента, а медкапсула сама не в состоянии восполнить ее. Увы. Я в отчаянии сжал кулаки так, что пальцы побелели. Я сам с ней поделюсь энергией. Это может ее убить, — встрял Жора. Она и так умрет, если ничего не делать. Махнул я рукой и сам поразился. У меня по лицу текли слезы. Поэтому не мешай. Дай вспомнить, чему там меня Норрис учил. Увы, но в передаче энергии я никогда силен не был. Пациент потерял сознание, — подхлестнул меня взволнованный голос Тохи. «Не мешай!» — крикнул я Жорику и попытался сосредоточиться. Как в тумане всплывали слова наставника, и было такое ощущение, что он и сейчас находится со мной рядом и контролирует мои манипуляции силой. А вот сформирована структура, и только голос в голове интонациями Норриса, словно молитву шепча, произносит «Контроль! Контроль за каналом, иначе убьешь невинное дитя!» Вот и еле светящаяся своей энергоструктурой виднеется лежащее на мягкой подстилке камеры маленькое тело непонятного существа. А вот так девчушка и вовсе видится, как обычный ребенок, только ног у нее много. Контакт. А теперь плавное вытекание манны. Не бояться, что в пустую атмосферу часть выходит. Я полон сил, и сил этих ни на один реактор хватит. Ну что это? Откат и поглощение, словно свой ручеек выливаю в бурлящую реку. «Осторожнее!» — кричит фантом, находящийся рядом со мной голосом ненавистного шамана. «Она — природный накопитель невероятных размеров. Отключайся, или погибнешь!» Кто-то рывком отбрасывает меня от капсулы. Я сходу бьюсь затылком об обшивку и кулем валюсь на теплый пол бота. Все, я пуст. Как же болит голова. Вот такими и были мои последние мысли. Прозрачная крышка саркофага медкапсулы медленно пошла вверх, когда я пришел в себя. Похоже, что опять провалялся, восстанавливаясь. Прислушался к своим ощущениям. Так, энергетическая составляющая заполнена под завязку, ничего не болит. Вопрос только в том, сколько времени я провел в штатной медкапсуле поместья. Понятно, что спас-капсула сейчас должна быть занята. «Утро доброе, босс!» — раздался радостный голос из динамиков, установленных в медбоксе. И тут же напротив медкапсулы материализовалась довольная физиономия Жорика. «И тебе не хворать», — потянувшись, пробормотал я. «Что-нибудь на обучение ставил?» Жорик качнул головой, подтверждая мою мысль. «И не только тебе», — таинственно ответил он. Я хмыкнул. «Не удержался, экспериментатор хренов. А если навредишь девочке, тем более у нее нет ни нейрокома, ни нейросети», — попытался упрекнуть я Искина. «Ну, насчет нейросети я с тобой соглашусь, а вот по поводу нейрокома ты не прав. Ты ведь сразу вырубился, и поднимать тебя среди ночи после твоего восстановления я особого смысла не видел. А вот сделать заказ в известную нам компанию и прикупить дорогущие девайсы для твоей девочки труда не составило. Сам и посланника встретил, и по видеосвязи говорил я с нашим почтенным клерком. Взял для нашей девочки полный комплект со вставкой для детей, но полностью включая риггер и остальную муть, кроме нейрокома. Модель навороченная и шибко дорогая, но тут не тот случай, чтобы экономить. В результате девочка так и находится в медкапсуле, но уже с девайсами, которые удалось настроить. Не полностью, конечно, но ознакомительную версию запустил. Этого на первое время ей точно будет за глаза. Пока сунул ей только лингвистическую базу содружества, но тут такое дело...» Что-то уж больно видок у фантома смущенный. «Ладно, колись, что натворил». Усмехнулся я на ужимке изучающего мимику человека Искина. «Скорость поглощения и усвоения знаний, выданная малышкой, просто поражает. И тогда я взял на себя смелость и провел полное обследование, в том числе снятие параметров матрицы существа». Пауза. «Не томи, что ты там нарыл?» — нетерпеливо спросил я. «В общем, ты в нашем триумвирате теперь далеко не супер», — тихо выдал Журик. Потом поднял взгляд на меня. «Ты не поверишь. Только интеллект у малышки сейчас 1500 единиц. 1500!» Я даже сглотнул, судорожно двигая кадыком. Вот удивили так удивили. «Дальше?» — тихо спросил я. «Ну, физические кондиции пока не впечатляет, но тоже для ребенка отличные где-то под 100, если точнее, то 96. Средний показатель, но она ведь новорожденная, да и улучшить показатели возможности есть, но об этом чуть позже». «Ага, опять что-то придумал, если есть что-то, что я пока не услышал». «Почти все остальные показатели выше среднестатистического показателя человечества. А вот пси-излучение...» «Ну?» — не выдержал я и крикнул Искину, чтобы перестал издеваться надо мной. «Ментальное воздействие имеет. И вовсе чудовищный показатель — 2347 единиц!» «Сколько, сколько?» Пораженно уставился я на фантом друга. «Ты не ослышался, почти 2500 единиц. Монстр!» Я от таких известий чуть из медкапсулы не выпал. «Однако, твои выводы?» — печально спросил я. «Если они все такие, то неудивительно, что человечество всегда арахнидам проигрывало. Ну и, соответственно, техническое отставание от пси-атаки, применяемые пауками в боях, неудивительны. Спасает, что на данный момент человечество только то, что арахниды ведут жизнь внутри роя и без своего клана жить не в состоянии. А вот касательно тех девочек, которые вывели на этой свалке, вот тут уже опасность велика. Если бы не было столько любви к человеку этих членистоногих, то даже не знаю». Печальные выводы делает Искин, но врать он пока не обучен, наверное. Не договаривает, бывает, но целенаправленно врать еще не умеет, а значит, опасность для человечества, для всего человечества. Эти милые создания могут нести вплоть до вопроса сохранения вида. Но и выводы. Пока они в человеке видят друга и обожают его, то и боятся. Я думаю, нечего, а вот польза от общения между столь разными видами может быть намного больше. Вопрос, как это подать власть имущим? Или пока не стоит с этим торопиться? Может так случиться, что такие внушительные показатели связаны с тем, что она прошла через навороченную медкапсулу, уточнил я. В меньшей степени, чем ты думаешь, быстро ответил Журик, видимо, тоже уже занимался анализом данной ситуации. Тут больше даже уверен я в том, повлияло на развитие существа твое личное вмешательство. И еще. Чего я тебя поднял-то? Сейчас-то раннее утро. Фантом опять бросил на меня быстрый взгляд. Ты, по данным камеры, уже полностью восстановился, и энергетическое наполнение наверняка под завязку. Я прав? Я согласно кивнул. В общем, малышке вновь нужна твоя помощь. Она вроде бы уже и сама вырабатывает энергию, но... «Видно, я и правда перестарался, а скорость обучения у нее просто за пределами моего понимания, почти 1000 единиц. На большие наши приборы не рассчитаны, то есть выставляется бесконечность. Я в шоке. Но из-за этого энергетически она опять почти на пределе. Еще немного, и энергию будет выкачивать из физической оболочки. А к чему это может привести, не мне тебе объяснять». «Понятно. Во сколько обошлась покупка нейрокома и прибамбасов к нему?» — поинтересовался я. «Я еще и щит прикупил. Чего уж там, гулять так гулять, как говаривал Кур. На круг почти 4 миллиона кредитов». И, видимо, я округлившиеся глаза от названной суммы сразу добавил. «А чего ты хотел? Все самое-самое и новое. Аналогов пока в продаже нет, но наш друг непрост. И это я ему еще нейросеть заказал, попросил универсала. Сказал, что ее происхождение нас мало волнует». Я вновь кивнул, соглашаясь, а куда уйдешь от больших, но таких нужных трат? «Оплату я не проводил, ты уж сам, пожалуйста. Нам на слово поверили, у тебя уже имя в системе, так что грех было не воспользоваться. Наш друг, конечно, с тобой хотел пообщаться, но я Честно ему сказал, что ты восстанавливаешься в медкапсуле после опасных экспериментов, и когда очнешься, не может сказать никто. Повезло, что ты очнулся так быстро. Хорошо. Оплатим, конечно. А нейросеть? А почему в самой нейросеть было не обратиться? Там ведь чего и дешевле прикупить можно. Можно, легко согласился Жорик. Но не забывай, что у нас, наверное, только один шанс. Не будем же мы, девочки, каждый год новые операции проводить. Ушастые выяснили, что повторная операция по замене нейросети паукам очень плохо на них влияет. Еще хуже, чем на людей. Так что зачем рисковать? Тем более решать проблему требовалось уже сейчас. Потому я и принял такое решение. Ладно, с этим понятно. Что теперь-то? А теперь просто поднимайся, кушай и бегом к Тоше. За завтраком я тебе еще кое-что расскажу. Тем более, тут уже без твоего решения никуда. И возьми сегодня из блюд что-нибудь кровью. Можно и печень. Я удивился. Искин никогда не указывал, чем мне питаться, а сегодня... Странный он какой-то. Тут вот какое дело. Есть шанс, что придется качнуть у тебя немного крови. Выдал неожиданно Жорик. «Чего?» — пораженно посмотрел я на фантом Искина. «Наш медроид, за которого мы столько отвалили в свое время, имеет саморазвивающийся Искин. Очень полезная функция. Нет, он, конечно, не похож на чокнутого ученого, но с непонятными ситуациями учится разбираться самостоятельно. Так вот, на уровне генов у девочки заложен изначальный код». Возможно, я говорю, возможно, сама эта популяция изначально была создана искусственно и, самое главное, правильно. Ты хочешь сказать, что есть возможность... Я уже почти оделся и повернулся в сторону стоящего за моей спиной Искина, вернее, его фантома. Вернуть облик изначального вида? То есть, убрав все эти накопившиеся изменения, произошедшие с арахнидами? Жорик кивнул. Но постой. «Зачем тогда тебе, вернее, нашему доку, моя кровь?» — удивился я. «Он считает, что твоя кровь, как потомка древних, является катализатором. Есть вероятность, что она даст возможность запустить изменения». Я задумался. Ну и ситуация. Чем это нам может грозить? Чего скрывать, я что-то опасался за последствия. Тут только энергию качнул, и какой-то монстр вылез. А если еще и дальше пойти в своих экспериментах, то даже страшно становится, до чего дойти можно. «Не знаю», — четко ответил Жорик. «Но уж больно интересно, что у нас с тобой может выйти, и считаю, что терять такую возможность усиления просто-напросто-таки глупо». «Получается, что сейчас...» Это можно провести, а потом такой возможности больше и может не представиться, — уточнил я. На что Жорик мне довольно честно ответил. А мы-то откуда можем знать, что может произойти? Но ты подумай об открывающихся возможностях. Если ты, например, сможешь создать свой клан, и у каждого верного лично тебе индивидуума будет такой помощник, представил? То-то же, поэтому и говорю, чтобы наелся чего-нибудь с кровью, а затем горячий шоколад на десерт и бегом к Тохе. А то мы и так уже много времени потеряли. Быстрее! Нам ведь еще потом тебя сюда с Михой в медотсек тащить. Погнали! Завтрак прошел как-то сумбурно. Помня то, о чем говорил мне Жорик, я нажрался от пуза, причем упор делал на блюдо с полусырым, но горячим мясом. Жорик даже пошутил в стиле кура. Типа «горячее сырым не бывает». А в конце завтрака заставил влить в себя 3 больших чашки горячего шоколада. Вкусно, но перебор, однозначно. Не успел отставить от себя пустую кружку от закончившегося питательного напитка, как пришло сообщение от Тохи. Наша маленькая восьмилапая, похоже, начала загибаться. Тут уж стартанул на всех парах. Передача энергии проходила опять под полным контролем фантома Норриса. Но в этот раз настроиться мне удалось намного легче, да и сама энергия от меня впитывалась девочкой с небывалой силой, причем выдаивала она меня до полного опустошения. Завершив процесс, я еле стоял на ногах, стараясь не грохнуться на пол маленького бота. Все, на сегодня, я думаю, хватит. Причем, знаешь, ты сегодня передал ей энергии процентов на 20 больше, чем вчера, и это наводит на мысль. Видя, что меня подхватил подмышки своими манипуляторами Миха, Журик принялся отвлекать меня от того состояния, в котором я пребывал, а оно тошнит, мутит, перед глазами круги, все словно мерцает, а голос в голове раздается, словно проникая через вату. Вот же меня выжали. Но радовало то, что терять сознание я не намеревался. Выдержу. Очень похоже, что тебе самому идут на пользу такие упражнения по экстренной передаче энергии. Смотри сам. Только второй раз, а запас увеличивается гигантскими скачками. Так и вовсе прокачаешься до показаний большого накопителя, скажем, как у фрегата «Атаранцев» МиГ-421К. «Лучше скажи, что ты в меня вчера вкачал, пока я спал?» Немного приходя в себя, спросил я, понимая, что все равно от медкапсулы мне отвертеться сейчас не судьба. А потому стоит спланировать то, что, по моему мнению, стоило бы поставить на обучение в первую очередь. «Пятый уровень пилота малой авиации. Там объем, в общем, тебе даже с твоими способностями и данными около месяца осиливать придется, зато эта информация очень мягко ляжет на твои настоящие знания в этой области. Сразу скажу, в нашей системе пилотов, имеющих подтвержденное изучение базы пилота-истребителя выше 4-го ранга, просто нет. Совсем». Я хмыкнул. «Но в принципе, как и говорили мои старики-инструкторы, не ценятся пилоты-истребители. Поэтому, как я понимаю, и такие дикие потери во время пограничных конфликтов в войсках именно среди представителей малой авиации. А вот уже пилотов малых кораблей уровня более высокого, чем обязательный, скачкообразно больше. Все-таки фрегат считается основным боевым кораблем эскадрильи, хотя я считаю и соглашусь с утверждением своих стариков, что это дикое заблуждение. Арахниды это прекрасно доказывают. У них основная ударная сила именно истребители и штурмовики. А по признанию всех вояк Содружества, эти членистоногие и выигрывают в стычках. И все с этим согласны. Между прочим, бароны пиратов именно такое формирование своих соединений и выбирают. Скажем, линкор имеет чудовищное по силе и разрушительному воздействию оружия и щиты, дай бог каждому. Но 200 истребителей арахнидов разделают гиганта за час боя, не особо неся потери, если у железяки не будет сильного прикрытия от действия малой авиации. Вот так. Глупая доктрина развития у нынешнего руководства флота Империи. Но мне-то что до этого? Это уж точно не моя головная боль. Свои выводы я сделал и однозначно попробую справиться с максимальным изучением знаний пилота-истребителя. А потом, кстати, чтобы доучиться, скажем, до пилота малого космического корабля, мне немного и надо-то будет. Все ляжет как надо, главное не дергаться и исследовать выбранные стратегии развития, а потому соглашаюсь с Искином и напоминаю, чтобы поднял меня после обеда. Все-таки на вечер у меня назначены встречи, да и звонок по Мэри сделать надо. Не сейчас же в таком состоянии на нее выходить. «Журик, а ну-ка усади меня в кресло и ракурс камеры сделай так, чтобы было видно, как я измучен, и давай на связь сестренку. Ну, женщина, она же все-таки. Должны же мы ее хоть немного разжалобить». «Ага, сейчас». Увы, но не получилось. Хотя, если честно, буря... Если бы я выглядел хоть чуть-чуть лучше, была бы и вовсе убийственной. Успокоилась сестренка, наверное, только спустя полчаса ора. Чего там только не было. Даже пара слезинок появилась. Но, несмотря на это, мне показалось, что постановочка-то не очень. Хотя надо признать, что из красавицы вышла отличная актриса, но, видно, поняв, что ее нравоучение не очень-то меня и цепляет, также резко прекратила свою напускную истерику и просто спросила: «Что, такие уж сильные и непреодолимые проблемы были? И взгляд такой испытывающий, что ли? Вот такой она мне больше нравится. А насчет непреодолимых проблем, что бы такое сказать?» Я вздохнул. «Все позади. что впереди нас с тобой ждет, особо никто нам толком не скажет, а потому просто скажу, что рад тебя видеть и слышать. Тихо, устало прошептал я. Но сестричка все услышала. Хоть пару слов, что там у тебя? А тот Джерид засранец смолчит, как партизан. Ну? Учеба. Ее последствия. Поморщившись, сказал я. Корабль с экипажем ушел. Уже третий день вне зоны доступа. У вас будет через декаду, не меньше. Скорость у него, увы, не как у суперлайнера. Своих людей я тебе в помощь послал. Девочка, правда, сразу убудет по своему плану, а мальчик, как и обещал, в поединках на мечах разбирается неплохо. Как прибудет, начинай наглеть и нарываться на поединки. Не волнуйся, он все урегулирует. Если ушастые раньше прибудут, так и есть. Уже на той декаде их ожидают в столице, — скривилась Памела. «Не беда», — успокоил я сестренку. «Не сразу же они к тебе в гости нагрянут, императора посетить». Да и в свете отметиться надо. Слава богам, у нас не тот уровень, чтобы в первую очередь нам визиты вежливости наносить. Успеет мой человек до тебя добраться. Кстати, ты передала племяшу, чтобы он на меня вышел? А также условия, которые я выставил в обмен на пользование судном? Да, — усмехнулась Памела. Он только обрадовался новым задачам. Ты, как всегда, прав, угадал. Если честно, с его стороны я такую реакцию на твое предложение никак не ожидала. А тут, в общем, с ним, как я поняла, проблем не будет. «Что ты там с олигархом мутишь?» Неожиданно для сестрицы задал я прямой вопрос. Ух, как смутилась. Что ты правда нечисто. Прав, Жорик. У него опыт большой в организации производства и в экономике. Соображает он быстро там, как, впрочем, и его жена. Не воспользоваться такими способностями было бы просто глупо. К тому же... К ушастым явно неравнодушен. «Мечтает отомстить?» — улыбнулся я. «И это тоже. Но больше он хотел бы не просто местью насладиться, а уничтожить эту ветвь старшей расы. В общем, я решила, что он мне подойдет в советники. Все-таки его опыт жизни в высшем свете неоспорим, а у нас его нет. От слова «совсем». К тому же его начальник СБ с его службой и, опять же, с опытом кое-что достоит, поэтому я приблизила его к себе. Или ты почему-то против? Я пожал плечами. «В принципе, нет», — ответил я. «Но чем-то он от ушастых откупился, и это факт неоспоримый. А затем почему-то именно наш клан выбрал, чтобы спрятаться за спиной Сюзерена». С большим эффектом он мог клану императора полный личный оммаж принести. А тут вдруг мы. А все разговоры, что я типа выиграл поединок с ритуалом, как-то уж больно за уши притянут. А ты так не считаешь? Опа. А Памела-то глазами повела. Значит, что-то точно не договаривает. Ну да ладно, не фатально. Может, на его сынка запало, а говорить мне об этом в открытую стесняется. Бывает. Поболтали еще с полчаса, затронув почти все темы, в том числе и приключения клерка, который решал вопросы с принятием в аристократы Динки и Норриса. Посмеялись над тем, как мои девочки своими телами из него покладистую собачку делали. В общем, если не полностью, то больше половины клерка теперь в нашем клане души не чает. А потому... «Рисковое ты решение все-таки принимаешь о личном дворянстве и омаже. Это для тебя в первую очередь опасным может быть, но с другой стороны, конечно, такой омаж — это, по сути, рабство. Власть над людьми у тебя будет абсолютно и хорошо, но опасно. Могут подставить тебя перед императором через твоих людей. А закон, сам знаешь, можно повернуть в любую сторону. Ладно, не маленький. Сам знаешь, что делаешь. Ты, кстати, может, все-таки в столицу вернешься?» Я удивился. С чего это такие мысли и резкий перевод разговора на такую извилистую тропу? Тем более мы с ней уже давно это обсудили. Я посмотрел на Памелу. Неужели это Милина просьба провентилировать вопрос моего возвращения? Не пойму. Похоже. Но не факт, что именно эта тема исходит от Мили. Но вопрос остается в силе. Кому еще это могло прийти в голову, и кому это я так сильно в столице понадобился? Ну уж нет. Думаю, не стоит снова возвращаться к этому вопросу, принцесса. Мы уже давно все обговорили. Пока не решу. Больше себе такие отпуска в столице устраивать не буду. Я вообще не понимаю, как вы там все уживаетесь. А теперь, когда ты аристократка, то и вовсе. Ты лучше давай быстрее определяйся с замужеством. Норрис — мой человек, конечно, и на первое время многим мозги по этому поводу прочистит, но как бы в решение этого вопроса не влез император. А тогда, как понимаешь, от моего решения мало что будет зависеть. Наш клан и так уже достаточно оброс мясом и силой. Стал иметь какое-никакое влияние в империи и известность, а получается до сих пор бесхозным. Уверен, что кто-нибудь уже обрабатывает его величество, чтобы он вмешался в вопрос устройства твоей личной жизни. Предложит какого-нибудь своего племянника. А у него их куча. И привет. Раз откажешься, два, а потом и не спросят. Так что определяйся. Не знаю, каков предел мастерства моего человека, но мечники из клана императора на всю вселенную славятся своим мастерством, а потому решай и побыстрее. А пока до свидания. Будут новости, звони. Привет. О, устал или нет? Наоборот, судя по ощущениям, тело само набрало энергии за этот не такой уж и короткий сложный разговор. Стоит ли теперь в медкапсулу залезать? Хотя, с другой стороны, кабы мне всю эту сегодняшнюю ночь не пришлось вино пить и с дамами общаться. А потому не стоит менять планы. Дав отмашку Михе, вместе побрели в медблок. Все-таки вечер и ночь обещали сегодня быть у меня насыщенными. «Время прибытия соответствует расчетному», — доложил Искин моего броневичка. «Станция. Встречающая». Я обреченно вздохнул. Вон и Джеред в проеме перехода виднеется. А вот Дидьев, его что-то не видно, но пара охранников точно маячит. Все, можно выходить. Делаю пару шагов из открывшейся аппарели грузового входа глейдера и тут же попадаю в распахнутое объятие своего будущего вассала, если он, конечно, еще не передумал. «Как же ты нас всех напугал!» — укоряюще говорит Джеред. — Да и похудел ты что-то, что и вовсе дело невообразимое. Если знать, какая у тебя медицинская аппаратура, а тут вдруг потеря веса за столь короткий промежуток времени. Ну да ладно. Видимо, увидев, что обсуждение моего внешнего вида мне неприятно, он перевел разговор в другую область. — Дядя с его побратимом очень уж хотели сами тебя встретить. Но я еле уговорил их, чтобы на месте остались. Джеред посмотрел на меня. «Нам надо самим кое-что обсудить. Тут такое дело. Твое исчезновение на пару недель подняло кучу мути с дна тайной жизни системы. Кто бы мог подумать, сколько мутных личностей тобой интересовались. Муть мы процедили очень качественная и не без дохода, как обычно, но, если честно... Такое положение дел очень уж напрягает. Всего декаду ты отсутствовал, а тут такая волна поднялась. Причем воду в нашем болоте мутила столица. Столица, Дэн. Ничего не хочешь мне сказать? Мы уже добрались до вместительного кара внушительных размеров и с шикарной внутренней отделкой. Но команду на приведение в движение этого монстра коп пока не давал. Видно, желал вначале закончить разговор. Я, честно, пожал плечами. «Вообще без понятия, что тут у вас творилось, и главное, при чем тут я?» «Верю», — тут же ответил Джеред. «Но факт остается фактом. Слишком многие хотели снести общение с тобой до банального похищения, а то и вовсе до простого убийства. А заказчики...» Тут уже я немного удивленно уставился на Джереда. «Убить? Кто? За что?» Кэп хмыкнул. «Ну, во-первых, родственники погибшего по твоей милости адмирала решили, раз периферии, то и беспределом заняться можно. И заказали тебя?» Джеред сделал паузу, улыбаясь мне лучезарной улыбкой. «И заказали тебя у Кима?» Я ошарашенно уставился на собеседника. «Удивлен?» А представляешь, какое состояние было у побратима дяди? Он от таких известий едва в осадок не выпал. Но надо отдать ему должное, торговаться и тянуть время он мастак. В общем, все ходы записаны. А организация покушения на почти главу аристократического клана, да еще известного и прославленного на всю империю, это весьма наказуемое деяние, относящееся к юрисдикции самого императора. И последствия для последних были бы... «Развели цыплят», — хмыкнул я, воспользовавшись обычным определением Кура. Не до конца понял вопрос из непонятных для меня определений, но суть уловил, — улыбнулся капитан. «Выпотрошили», — Джеред, смакуя, даже прикрыл глаза. Потом открыл их и уставился на мою переносицу, словно прицеливаясь. «Глупые». Даже положение родственников в обществе и хорошие отношения императора к погибшему адмиралу не помогли. А тут еще как гром. Среди ясного неба пришло известие, что клан из древнего рода вам вассальную присягу принес. Короче, дяди в волю повеселились. Сейчас готовят группу для отправки в ту систему Хабр делить. Но это уже не наши проблемы. Просто ввожу тебя в курс дела. Боком разошлись с людьми премьер-министра. С ним-то что-то не поделил. Внимательный взгляд строгих глаз собеседника едва не выворачивал меня наизнанку. «Премьер?» — неподдельно удивился я. «Он тоже меня хотел грохнуть?» Джеред оскалился. «Тут веселее вышло, но сразу спешу успокоить. Нет, наоборот. Это была охранная группа, причем отлично подготовленная и упакованная. Сцепились с ней поначалу, но потом... Короче, подмяли под себя. Без возможности дядей они все равно в системе, как слепые котята были. А результат помощи — личное знакомство с министром, и такие дела заворачиваются, закачаешься. Премьер и особенно его доверенное лицо — мужики хваткие. Вброс активов в экономику системы соизмерим со столетним бюджетом всей нашей системы. Я удивленно выпучил глаза, не понимая, почему мне все это рассказывают. «Правильно понимаешь», — усмехнулся почему-то устало вздохнувший капитан. «Дяди не привыкли ходить в долгах. А тут вроде как и нет твоего прямого участия. Но вместе с тем... В общем, тебе будет подарок». Невообразимый подарок, необычный для абсолютного большинства жителей Вселенной. Не удивляйся и не вздумай отказываться. Обидишь. Попался по случаю, когда твоих недоброжелателей трясли. Девайс всем очень понравился, но поняли, что между собой поделить не удастся, потому что неделимый он, индивидуальный подарок. Не продать, не подарить. Даже не одолжишь его никому, а потому... Он сочувственно посмотрел на меня. «Я крайний?» — зло усмехнулся я. Джеред согласно кивнул. «Тебе, наверное, единственному на всем свете они завидовать по этому поводу не будут. Просто будь готов морально. Почему я тебе это говорю?» Джеред внимательно окинул меня изучающим взглядом. Я уже немного успел изучить тебя, и твой подход к таким вещам, мягко говоря, странный. «Ну, хоть намекни», — растерянно попросил я. «Не-а. Сюрприз тогда не удастся, и мне этого не простят. Я просто честно им сказал, что с таким подарком ты неподготовленный пошлёшь их, несмотря на их неудовольствие. Они этого не хотят, не хочу этого и я». Да и с подарком по-другому не поступишь из-за жгучего желания дядей иметь его в личном пользовании. В ином варианте его можно только уничтожить. Я вопросительно выгнул правую бровь. Но кто же решится своими руками выбросить на ветер 500 миллионов кредитов? Я ошарашенно смотрю на копа. Вот-вот, и я про то же. Подарок в 50 миллионов. Журик! «Что там они придумали?» — спросил я у Искина. «Не скажу. И не проси. Опасность от него тебе не грозит, а Джеред прав. Скажу, и того эффекта, на который рассчитывают от своего подарка дяди, не получится. Скажу просто, он, ну, ну, очень прям нам в жилу, как говаривал Кур. Так что сам потом все поймешь. Ох, и заинтриговали. А между тем Джаред продолжал. Ты приносишь удачу. Бизнес родственников всегда конфликтовал с законом. Даже я не всегда мог им помочь, не говоря уже об общении с местной СБ. Мили, они не зря до сих пор ненавидят, а твою сестру еще и боятся. Поверь, эту красотку в системе, и особенно на планете, очень многие до дрожи в коленках боялись. И многие к богам потом благодарственные молитвы обращали за то, что эту ведьму в столицу на повышение отправили. Впрочем, тоже благодаря тебе и твоему вмешательству в ее жизнь. Напомнил Джаред о тонкостях нашего знакомства с моей названной сестрой. А теперь трам-пам-пам. СБ вышла с предложением организовать на базе корпорации дядей что-то вроде пунктов сбора и отдыха своих ребят, которые работают во фронтире. Небывалое предложение, которое открывает умопомрачительные возможности. Незадолго до этих событий и сейчас, после мути, поднятой твоим исчезновением, проведены несколько операций, причем совместных. Дяди трясли твоих недоброжелателей, получая за это денежные дивиденды. А СБ там решала свои задачи, определив и утряся свой процент. Они тоже деньги любят, как и все, впрочем. По сути, на данный момент наш концерн опутал всю систему, а это деньги и власть. Про вкладывание средств в развитие региона правительством империи я тебе уже говорил. Всеми деньгами будут управлять два известных тебе старика, а добились такого положения косвенно тоже благодаря тебе. Такой расклад произошел за то время, пока ты отсутствовал, поверь. Он всем нравится. А помня твои предупреждения насчет возможного катаклизма, деньги уже все здесь. И по большому счету от столицы мы уже никак не зависим. Я просто объясняю тебе, за что тебя будут благодарить. Теперь тебе все понятно. Про остальных, выявленных недоброжелателей, можешь забыть навсегда. А твой счет весьма серьезно подрос, как по оплате закупок на военных складах, так и личный счет. Его тебе у нас в банке открыли, сам понимаешь. Нам известен твой основной счет, но переводить туда деньги после известных событий, когда они были заморожены, мы не стали, поэтому и решили не умничать, а все оставить у себя. К тому же, Джаред снизил громкость, он анонимный, его невозможно ни с кем связать. «Пользуйся», — выдал напоследок капитан, видя мое охреневшее от известия лицо, а потом добавил. «А теперь поехали». Нас ждали. Возле самого фешенебельного отеля собралась празднично одетая толпа девиц. Ну как одетая, я бы сказал, что и вовсе раздетая. В дверях знакомые фигуры. И понеслось. Вначале приветствия и обнимашки, потом девицы, видимо, получив нехитрые наставления, буквально повисли на мне, а затем стол и угощение вперемешку с разговорами. Джаред отрывается рядом со мной, меняя одну девицу за другой. То одну все облапает, пока вино с ней на брудершафт пьет, то через пару мгновений уже и другие его коленки оккупировали. Ко мне тоже лезут, но у меня пока важная отмазка. Я веду беседу с боссами этого полного бардака. «Мы тоже люди и тоже должны отдыхать. Семьям мы своего внимания уделяем достаточно, поэтому жены смотрят сквозь пальцы на наши маленькие шалости. К тому же мы ведь тут уже не только веселимся и страстям отдаемся, но еще и важные вопросы и дела решаем. Ну, например, как сейчас». Дядя Джерита мило, так же, словно акула, улыбается. «Ты лучше скажи, где пропадал все это время и почему не выходил на связь?» Ким, поддерживая побратима, просто проронил. «Колись давай! Здесь все свои!» Я неуютно чувствовал себя под их требовательными взглядами. Да еще и предупреждение от капитана, что меня ждет охренительно дорогущий подарок. Оттого и дрожал у меня так голос в начале нашего застолья. «Издержки обучения», — прохрипел я. Потом, откашлившись, продолжил. Кое-что в обучении пошло не так. Наставник решил сюрприз сделать нежданно-негаданно. — сделал я намек. Но был бит тузом. «Как мы с побратимом поняли, учитель и сам еле пережил занятие?» Усмехнувшись, спросил резкий и прямой в суждениях Ким. Я едва не сплюнул на прекрасный ковер, только успел голову немного опустить, чтобы моего оскала собеседники не увидели. «Да ладно тебе, не парься ты так, сопоставить все вместе труда не составило. Тем более девушка, сопровождавшая шамана на корабль, встречала у тебя в поместье моих посыльных, а увидев твое состояние, понять, что что-то произошло, несложно, тем более, когда ты завел разговор о наставнике. Но кто он, гадать не пришлось. Я прав?» Я молча кивнул. «А чего уж тут скрываться?» «Норис», — потянул Ким, — «ну, не знаю, опасная личность. Одна из таких причин, почему с черными никто не желает ругаться и что-то делить, да и Валеса правильно дела ведет. Уважение ему за это. Даже сейчас, когда шаман убыл в непонятном направлении, у черных все в норме, особенно когда мульты, причем не из одного клана, почти прописались на их базе и уже позиционируют себя как участников банды. Слияние кланов, да еще таких направлений, могло спровоцировать войну на свалке, но, ко всеобщему удивлению, Валеса наглеть сверх меры не стал. Да и до меры, честно сказать, даже не попытался приблизиться, вот только порошок, химия и артефакты. Мы-то с побратимом худо-бедно с Валесой решим, а вот остальные...» Ким посмотрел на меня. «Я в курсе, что ты вроде как даже к банде отношение имеешь, и несколько специфическое. Вроде к банде, а вроде и нет, поэтому и предупреждаю. Много недовольных появилось, и даже вроде как на разборки людей уже отправили, но...» Вновь вопросительный взгляд на меня. «Ушли, и никто не вернулся. А у Валесы, если и была стычка, ни одного исчезнувшего боевика. И это, если честно, напрягает. Что скажешь, малой?» Я хмыкнул. Понятно, что паучки поработали. «Совет могу дать, почти бесплатный», — проронил я веско. «Если, конечно, у вас есть желание молодость послушать». Побратим Кима просто оскалился. «Ну, такую молодость и послушать не зазорно, тем более, когда советуют от чистого сердца». Я согласно кивнул. «От чистого, конечно», — заверил его и перевел взгляд на Кима. Тот согласно кивнул. «Не предпринимайте ничего сами и удержите ваших друзей от силового решения проблем с черными. Уничтожат. Это просто совет. Тем более теперь Валеса в одиночку ведет дела объединенного клана. И выводы вы сделали правильные. Если очень надо что-то решить, а Валеса будет противиться, то кричите. Помогу, если доводы ваши и правда будут серьезными, а предложения выгодными для моего клана». Намек открытым текстом. «Сидите на жопе ровно, если не хотите, чтобы вас грохнули, но мы и сами наглеть не собираемся». Предупреждение дошло до адресата. Вон как Ким осунулся. Видно, что-то уже подозревал. «Передела не будет?» Я покачал головой. «Увеличение клана — запланированная акция, но это никому угрозу не несет. Если нас не трогают и не цепляют, то и убитых нет. Если наоборот, то рынок органов в системе сильно просядет ввиду большого вброса на рынок новых предложений, причем разнообразных. О чем это может говорить? Не мне вам разжевывать». «Ты так сильно уверен?» — спросил дядя Джерита, пытаясь давить взглядом. Я усмехнулся. «Клан планирует покинуть со временем свалку. Приоткрываю карты я. Если договорятся между собой. А там уже со временем окончательно все и определится». Хмык со стороны Кима. «И нахрена они тебе нужны? Это же мульты. Полумульты и отбросы общества. Малой!» Понял, откуда ветер дует Ким. Я пожал плечами, при этом умудряясь разливать всем по бокалам неплохое вино. «Вы, видно, давно с Аристо не общались», — усмехаюсь я. «А мне пара декад за глаза хватило. Нет уж. Да и не все согласятся на мои условия. Честно открывал карты я, потому что от этих двух стариканов мне нужна поддержка, а в будущем, возможно, и помощь. Да и стыдно было, что они от меня уже столько раз опасность отводили, а о моих планах, я уверен, посторонние от них вряд ли что услышат. Верные люди. Где еще и как их найти? «Рабы!» — скривился Ким. «Несерьезно», — не согласился я. «А разве те, кто прошел через ритуалы, не рабы?» — усмехнулся уже побратим Кима. Я посмотрел на дядю Джерита. Провоцирует. Сам-то все понимает, даже больше. Сам бы так действовал, но титула нет. А купить боится, что киданут. По внешним признакам? Возможно. А вот по содержанию вряд ли. Тут же ответил я. Я никого палкой не гоню. Только личная заинтересованность и сильное желание. Иначе ритуал не пережить. А гибнуть, да еще таким экстравагантным способом, вряд ли кто захочет. Но тут такой расклад и возможности присутствуют, что глупо было бы не предложить. Желающий да услышит. А халявщиков мне и даром не надо. За счастье надо платить, иначе оно тебя само найдет. Вот только в каком виде никто и представить не может. «Понятно. Джерид тоже не может. Ты же в курсе?» — спросил меня Ким. Я согласно кивнул. Вот только не понял, его девочки. Они кто? Задал я прямой вопрос. Аристократки. Из одной дальней системы с документами и подтверждением от местных псионов. Они дамы весьма свободного воспитания и не утяжелены моральными принципами, но Джериту они нужны только на первое время. Тогда не пойму, почему я? Спросил я. «Если за Джерита я в любом случае впрягусь, то каким образом в этом вопросе участвуют эти, несомненно, сладенькие дамочки, не понимаю. Если они столь легкомысленные, то какого черта, спрашивается, я должен за них отвечать?» — вспылил я. «У Джерита не получится пройти подобно простому мульту, как не имеющими документов и данных о рождении и присвоенного статуса». Получить титул за службу — это нереальный подвиг, потому что подвиг должен быть со смертельным исходом, да и совершен он должен быть во флоте, а я таких жертв не хочу. А за девочек не беспокойся, как только Джерид сводит их обеих к алтарю, то за их перевоспитание возьмутся мои специалисты, а там уж без вариантов. Девчонки тоже далеко не дурехи и все понимают, поэтому и отрываются по полной, ведь деньги у них есть и много. Если дело до детей дойдет, то тогда и Джериту некуда деться будет. Куда денется, стерпится, слюбится. Переживет ради клана. Да и сам ведь знаешь, девочки-то знатные. Я согласно кивнул. «Что есть, то есть», — усмехнулся я, вспомнив кое-что. «Вот то-то же. Девочки шикарные, но сам пойми, вырвались они из-под опеки. В общем, нормально все будет. И с родственниками, что здесь вес имеет, уже все утрясли. Чуток подождем, а потом на свадебку, а дальше уже все от тебя зависеть будет. С деньгами на оплату услуг вообще проблем нет. Вот же парадокс. Денег у нас море, а титул получить практически невозможно, если только у представителей старших рас спросить. Но аристократов из других империй наше общество никогда не признает. Только через личный аммаж. Вот такие дела». Я заинтересовался. «А сами?» «Мы-то?» — Ким скривился. «Не получится. Скоро на омоложение залегать придется, причем уйдем сразу все, вместе. И вести дела будет племянник. Об этом мало кто знать будет, но все-таки...» «Поэтому и разговор у нас к тебе, Дэн. Дашь ему потом вольную?» Я усмехнулся. «Так она же силы иметь не будет». «Я немного неправильно выразился. Вольная ему нужна, чтобы остаться в системе. Ты же потом точно куда-нибудь рванешь?» Отбрехиваться и правда не стоило. Старики — крученые перцы, как Кур любил выражаться, и обманывать их чревато. «Решим». Когда все образуется. «Так чего ждать? Давай на следующей декаде замутим». «Но вы же сами сказали немного подождать», — удивился я. «Да все понятно будет уже на следующей неделе. А там уже все готово будет. Ты как?» Ким вел разговор со мной, пока дядя Джерита куда-то смылся. Я скривился. А чего откладывать? Затраты по времени всего полдня и посещение храма. Вот только сразу надо обговорить, чтобы со служителями храма сами решали, чтобы никто, кроме нас, на обряде не присутствовал. Предупреждаю сразу, что на обряде никто присутствовать не должен. Старик удивленно на меня уставился. В том числе никто из представителей храмовой службы. Как уж вы там договариваться будете, меня мало волнует, но условия такие. Решайте. Он заторможенно кивнул и перевел взгляд мне на спину. Интересно, что он там увидел? Я повернулся и окаменел. «Ох, ни хрена себе подарочек!» — пораженно прошептал я.